Расколотая битвой синева небес. Глава 61. Маскировка. Озвучил Дипа специально для сайта Rulate.ru. В то время как представители трех главных кланов покидали аукционный зал, их главы улыбались фальшивыми улыбками и издавали неприятный смех. Однако, как только они разошлись на достаточное расстояние, их лица искажались неприязненными гримасами. Когда представители трех кланов проходили через зал, все остальные поспешно отходили в сторону, освобождая дорогу. В городе Вутан фактически не было никого, кто мог бы сравниться по силе и влиянию с этими кланами. Сяо Жан безо всякого энтузиазма перебрасывался словами Сао Бапа, который шел неподалеку. Но внезапно глава клана Сяо напрягся, а затем остановился. Заметив странное поведение Сяо Жана, окружающие люди проследили за направлением его взгляда и не смогли сдержать свои дрожи. Даже Джилиби и Аобапа немного изменились в лице. Из одного из проходов медленно выходили три фигуры. Человеком, ведущим их, неожиданно была главная ведущая главного аукционного дома Яфэй. Как постоянные посетители аукциона, Сяо Жан и все остальные знали истинное лицо этой женщины. Хоть она и использовала в основном свой внешний вид и соблазнительные улыбки, но на самом деле она была чрезвычайно высокомерной. Ранее Аобапа хотел пригласить ее на обед, но при попытке приглашения его ожидал исключительно вежливый отказ. Из-за этого инцидента люди поняли, что в отличие от ее внешнего образа, внутри она была той еще стервой, с которой было практически невозможно сблизиться. Однако сегодня эта надменная женщина, вопреки своему характеру, почтительно вела гостей, что очень сильно удивило Сяо Жана и всех остальных. Не мигая, они смотрели на эту группу людей, а их лица продолжали меняться. Позади шел алхимик аукционного дома Гуни и, улыбаясь, что-то шептал на ухо таинственному человеку, с ног до головы закутанного в черный плащ. Глядя на почтенного старца Гуни, невооруженным взглядом можно было заметить отчетливые следы лести на его лице. Если почтительное поведение Яфэй вызвало у Сяо Жана и других всего лишь сильное удивление, то отношение, которое показывал Гуни, подействовало словно эффект разорвавшейся бомбы, поразив их до глубины души. Будучи лучшим алхимиком в городе, свободно встретиться с ним могли лишь главы трех кланов. Но при этом они были очень почтительны и не смели даже в малейшей степени как-то задевать этого человека. Как алхимик второго ранга, Гуни утверждал, что гордился тем, что он алхимик. Но говорил он это очень безразличным тоном, что вызывало еще большее уважение окружающих. Однако сейчас все своими глазами могли наблюдать, как этот влиятельный и могущественный человек выказывал столь высокое почтение, даже не пытаясь скрыть льстивых улыбок. Он пытается завоевать расположение. Кем же может быть этот человек? Эта картина вызвала сильнейший шок у окружающих. Но вскоре, в конце концов, все взгляды постепенно сосредоточились на фигуре в черной одежде, стоявшей в центре. Оглядев бесформенную фигуру в черном плаще, Сяо Жан с тревогой подумал: «Интересно, кто этот человек? Его присутствие может заставить самых важных людей аукционного дома ходить вокруг него на задних лапках? Что человек такого уровня может делать в нашем городе?» Облизав пересохшие губы, Сяо Жан посмотрел по сторонам и обнаружил Джилиби и Аобапа. Те, в свою очередь, отреагировали аналогичным образом. Выжидающе посмотрев на группу из трех человек, Сяо Жан натянул на лицо небольшую улыбку и, сделав пару шагов назад, произнес: «Госпожа Яфэй, господин Гуни, ха, это действительно редкость увидеть вас двоих вместе». Яфэй и Гуни при виде глав кланов никак не изменили своего поведения, и даже то, что Сяо Жан подошел поговорить, никак на них не повлияло. Однако после того, как человек в черной одежде остановился, они с облегчением вздохнули. «Да, мы провожаем дорогого гостя. Это все». Слегка рассмеявшись, ответила я Фэй. Джили Би тоже подошел, улыбаясь. Вскоре после этого его взгляд переместился с Я Фэй на человека в черном плаще, и он вежливо спросил. «Ха, я не знаком с вами. Вы тоже из города Вутан?» «А глава клана Джали – это господин драгоценный гость главного аукционного дома». Нахмурив брови, Гуни предупредительно закашлял, предупреждая Джили Би о том, что необходимо проявить осторожность. Услышав предупреждение Гуни, у Джили Би немного изменился цвет лица, и он прошептал про себя. «Даже старец Гуни проявляет осторожность. Кто же этот человек?» Увидев то, как был предупрежден Джили Би, Сяо Жан проглотил все те слова, которые собирался сказать. Глядя на осторожное поведение Гуни, было очевидно, что человек в черной одежде находится на совершенно другом уровне. Поэтому в данный момент у него не оставалось другого выбора, кроме как немного засмеяться, а затем тактично уйти. Как раз в то самое время, когда Сяо Жан уже собирался уходить, фигура в черном плаще внезапно спросила старческим голосом. «Вы Сяо Жан, глава клана Сяо, правильно?» Услышав этот старческий голос, Сяо Жан некоторое время глядел пустым взглядом и после некоторого колебания кивнул. «Я слышал, что молодой господин вашего клана, используя этот эликсир духовных основ, достиг 9-го этапа. Хах, это даже пугает!» Столкнувшись с таким хорошим отношением, Сяо Жан почувствовал радость в своем сердце и с улыбкой ответил. «Да, моему сыну везет!» Беззаботно жестикулируя руками, человек в черной одежде сказал. «Удача – это тоже сила. В будущем, если появится возможность, то я хотел бы встретиться с ним. Возможно, он даже сможет стать алхимиком». Несколько удивленный поведением таинственного человека, Сяо Жан выглядел так, словно не понимает, о чем тот говорит. «Хорошо. В будущем, если представится такая возможность, то у нас будет возможность сотрудничества». После этих слов человек в черной одежде повернулся и обратился к Я Фэй и Гуни. «Нет нужды меня провожать. У меня еще есть дела, поэтому позвольте мне вас покинуть». С этими словами, не ожидая ответной реакции, Сяо Ян решительно направился к выходу аукционного дома. В недоумении, потеряв лицо, Сяо Жан повернул голову и заметил, как Я Фэй и Гуни смотрят на него с завистью. «Глава клана Сяо, вы знаете этого пожилого господина?» — спросила Я Фэй. «Нет, я впервые вижу его». С натянутой улыбкой нервно помотал головой Сяо Жан. «Да, однако клану Сяо очень повезло». Гуни слегка покачал головой. Он бросил взгляд на эликсиры духовных основ, которые Джили Би плотно прижал к своей груди, словно они были драгоценными сокровищами, и сказал безразлично. «Именно он изготовил все эти эликсиры». Услышав эти слова, главы всех трех кланов переменились в лицах. Спустя несколько мгновений лицо Сяо Жана озарилось восхищением. Он не ожидал, что старец в черной одежде будет алхимиком. Оценивая поведение Гуни, которое тот продемонстрировал ранее, было понятно, что этот таинственный человек был гораздо лучшим алхимиком, чем сам Гуни. Если алхимик второго ранга был в состоянии заставить их вести себя словно смирные овечки, то чего уж говорить об алхимике третьего или даже четвертого ранга? Господи, да у таких кланов, как клан Сяо, обычно не было даже возможности повстречать такую выдающуюся личность. «На этот раз мы получили большую выгоду», – пробормотал себе под нос Сяо Жан, вспоминая о том, как человек в черном плаще предлагал сотрудничать в будущем. В сторонке Джили Би и Ао Бапа, немного отойдя от шока, глядели на главу клана Сяо с красными от зависти глазами. Расколотая битвой, синева небес. Глава 62. Шлепок. Озвучил Дипа специально для сайта roulette.ru. Покинув аукционный дом, Сяо Ян в целях предосторожности в течение некоторого времени блуждал по улицам. И, убедившись в отсутствии личных глаз, он проскользнул в укромный закоулок. Снимая длинный черный плащ, Сяо Ян проворчал. «Учитель, вы чуть не выдали меня там!» Разве то, что я сделал, тебе не хотелось сделать самому? Из черного кольца послышался смех Яулао. Эти слова заставили Сяояна удрученно покачать головой, но в то же время он чувствовал, что таким образом немного смог загладить свою вину перед отцом. Он уже дважды выставлял на торги эликсиры и таким образом дважды вытягивал деньги из своего отца. Выкинув плащ в сточную канаву, он прошептал: «Я сделаю это для него. Найду возможность сотрудничать с кланом Сяо в будущем. Это будет моей небольшой компенсацией». Засунув дорогостоящие ингредиенты за пазуху, Сяоян вышел из закоулка и практически полетел в сторону дома. Охранники у ворот, видя талантливого молодого господина клана Сяо, не смели задерживать его. Видя их поведение, молодой господин сверкнул улыбкой и помчался дальше. Домчавшись до своей комнаты, Сяоян влетел внутрь и достал ингредиенты из-за пазухи. Он обращался с ними так, словно это были настоящие драгоценности. Сложив руки чашечкой, он собрал ингредиенты и положил их на стол. Первым было засушенное желтое растение с пятью черными, как чернила, листьями. Это был чернильный лотос, каждый лист которого имел 10-летний возраст. Фрукт змеиного яда был круглым, размером приблизительно с полкулака. Если поднести этот темно-зеленый фрукт к носу, то можно было почувствовать кисло-сладкий терпкий аромат. Фрукт змеиного яда был довольно редким, так как их находили только около логовищ магических змей 5-го ранга или выше. Из-за связи фруктов со змеями-монстрами в них в изобилии содержался холодный инь-элемент, в результате чего фрукт часто использовался для смягчения воздействия препарата. Трава духовного сбора была похожа на обычную траву, за одним исключением. Кончики ее стеблей светились слабым желтым светом. Чем более сильным был свет, тем более чистой была энергия травы. Магическое ядро водного элемента 2-го ранга имело насыщенный лазурно-синий цвет. Когда ядро оказалось на столе, оно не только увлажнило окружающий воздух, но и намочило сам стол. Таким образом, то, что кристалл обладал водным элементом, было очевидно. В очередной раз, оглядев все ингредиенты, лежавшие на столе, Сяоян шепотом нетерпеливо спросил: «Учитель, все необходимые ингредиенты собраны. Мы можем приступить к переработке?» «Что ж ты такой нетерпеливый? Не похоже, что у ингредиентов вдруг вырастут ноги, и они сбегут отсюда. Не торопись. Что, если во время переработки в комнату кто-то войдет, и мы будем прерваны? Тогда обо мне узнают, а ингредиенты будут испорчены. Лучше дождаться ночи», — донесся из кольца голос Яулао. Услышав эти слова, Сяоян расстроенно покачал головой и вздохнул. Ему не оставалось ничего иного, кроме как убрать ингредиенты в шкаф и лежа на кровати терпеливо дожидаться ночи. Спустя приблизительно полчаса после того, как юноша устроился на кровати, дверь комнаты была с грохотом резко распахнута ударом ноги. Через порог переступила пара длинных и сексуальных ног. Обладательницей этих ног оказалась Сяо Ю. Оглядев комнату и увидев дремлющего Сяо Яна, она приказным тоном произнесла: «Молодой господин, ужин сам себя не съест. Вам нужно отдельное приглашение или что?» Процесс перехода из состояния дремоты в полную боевую готовность занял у юноши всего несколько мгновений. Усевшись на кровати, он изумленно смотрел на Сяо Ю, а уже через пару мгновений его прошиб холодный пот. «Хорошо, что учитель не начал процесс переработки. Это сука!» Думая о данной ситуации, Сяо Ян не мог сдержать внутренней дрожи. Можно было даже услышать, как он громко сглотнул слюну. Тем не менее, очень много глядя на девушку, он почувствовал, как в нем закипает гнев. Уголки его рта немного дрожали. Сяо Ян сделал глубокий вдох и немного успокоился. Что касается страха, то он чувствовал, что он только что был преобразован в ярость. «Дура, тебе что, неизвестны правила хорошего поведения? Ты достаточно умна, чтобы войти, но слишком глупа, чтобы постучаться? Где твое воспитание?» Это было впервые, когда Сяо Ю видела внешне разъяренного Сяо Яна. От бурного потока оскорблений ее симпатичное лицо побледнело, и она закусила губу. После этого она резко бросилась к юноше и заорала. «Мелкий ублюдок! Да я пнула твою дверь! И что тут такого? Тогда с этого момента я буду бить ее каждый день!» С этими словами Сяо Ю набросилась на него, желая преподать ему урок. В ответ юноша, который также побледнел, вытянул в ее сторону руку и сжал ее. «Рука пустоты!» Сильная всасывающая сила вырвалась из его ладони, в результате чего атаковавшая девушка, которая хотела остановиться рядом с кроватью, не смогла удержать равновесие и упала прямо на нее. После достижения 9-го этапа сила всасывания руки немного увеличилась. Если еще несколько дней назад перемещение тела человека было просто невозможно, то теперь это было вполне реализуемо. Хоть Сяо Ян и был немного удивлен увеличением эффективности техники, это никак не сказалось на его действиях. Стремительным броском своего тела он придавил ее сексуальные ноги и уселся ей на низ живота, после чего быстро наклонился и прижал ее руки к кровати. В очередной раз, обнаружив себя в столь неловком положении, Сяо Ю была ошарашена. В то же мгновение ее привлекательное лицо очаровательно покраснело, и она отчаянно пыталась освободиться. Кусая губы, она яростно кричала: «Ублюдок, отпусти!» Из-за упорной борьбы в попытках свести ее руки вместе, Сяо Ян почувствовал довольно сильную усталость. В очередном ранге борьбы юноша внезапно отступил и потянул руку Сяо Ю, заставив ее перевернуться. После рывка спина Сяо Ю была выгнута, а длинные ноги вытянуты на кровати. Но Сяо Ян был не в настроении щупать их. Вместо этого он, заскрипев зубами, поднял руку и, не колебаясь, хлопнул вниз. Отчетливый звук смачного шлепка некоторое время отражался от стен комнаты, прежде чем кануть в лету. «Усвоила урок! Не смей без стука входить в мою комнату!» Расколотая битвой синего небес. Глава 63. Список эссенций пламени. Озвучил Дипа специально для сайта roulette.ru. За обеденным столом Сяо Ян бросил извращенный взгляд на обжорку, сидящую перед ним. Во время еды белоснежные зубки Сяо Ю издавали сильный хруст. Мечтательно улыбнувшись, Сяо Ян вспомнил те особенные, великолепные ощущения, а пальцы его правой руки неосознанно сжимались и разжимались, как будто что-то тиская. Усидевший напротив него Сяо Ю, которая все время злобно пялилась на юношу, и поэтому прекрасно видела все его движения, вновь покраснело ее очаровательное лицо. Глядя на то, как Сяо Ю по какой-то причине скрипела зубами, а Сяо Ян между тем выглядел совершенно беспечным, Дайэр подозрительно нахмурилась. Вскоре после этого она задумчиво покачала головой и неспешно приступила к еде. Пристальный взгляд Сяо Яна перескочил через Сяо Ю и остановился на Сяо Нине. В данный момент лицо Сяо Нина просто светилось от счастья, а его улыбка растянулась почти на поллица. Слегка сжав руками краешек стола, Сяо Ян, предвкушая неудачу других людей, подумал про себя. Этот парень уже должен был получить эликсир духовных основ, верно? Однако ему не все известно. Эликсир не слишком эффективен для тех, кто на 8-м этапе или выше. Посмеиваясь про себя, Сяо Ян скучающе огляделся вокруг. Глядя на широко улыбающегося отца, юноша был весьма удивлен. Разве семейный обед не проводился только во время праздников? Что такого могло произойти, что сегодня решили устроить праздник? Неужели покупка эликсира духовных основ за бешеные деньги – это достойный повод, чтобы отпраздновать его? Сяо Яну, воображение которого буйно разыгралось, естественно, было невдомек, что истинной причиной организации торжественного обеда послужили слова о возможности сотрудничества с кланом Сяо, сказанные таинственным человеком в черной одежде. Сотрудничество с алхимиком второго ранга или выше позволило бы им получать настолько большую прибыль, что большинство людей померли бы от зависти. Также была вероятность, что клан таким образом мог подняться на ступеньку выше, превзойдя два других клана. Таким образом, не было ничего удивительного в том, что его обычно собранный и спокойный отец будет так счастлив. А старейшины радовались еще сильнее. Улыбки на их лицах были практически от уха до уха. Глядя на их полузакрытые старческие глаза, было понятно, что эта удача, свалившаяся словно ниоткуда, изрядно ошеломила их. Праздничная атмосфера семейного обеда постепенно угасала. Увидев прощальный взмах своего отца, Сяо Ян быстро вскочил со стула и пулей помчался в свою комнату. Практически сразу после ухода юноши, Сяо Ю, стиснув зубы, встала и последовала за ним, но, выйдя из-за стола, не смогла обнаружить даже его тени. От расстройства она с негодованием топнула по земле и, кипя от злости, отправилась домой. Вернувшись в свою комнату, Сяо Ян, наученный горьким опытом, не стал просить, чтобы Яо Лао немедленно приступал к изготовлению препарата. Закрыв все двери и окна, юноша устало улегся на кровать и, чувствуя себя полным болваном, уснул. Поздно ночью, когда уже все спали, Сяо Ян, лежащий на кровати, открыл глаза и нетерпеливо спрыгнул с кровати, доставая из шкафа спрятанные ингредиенты. Аккуратно положив их на стол, он повернул голову. Посмотрев на призрак Яо Лао, который парил в воздухе, не касаясь земли, Сяо Ян вежливо спросил: «Учитель, теперь можно приступать?» «В конце концов, ты понял, что следует проявлять осторожность. Изготовление алхимических препаратов требует полной тишины и покоя. Если ты неспокоен, то последствия могут быть очень и очень серьезными. В будущем, когда ты будешь изучать алхимию, твоя небрежность рано или поздно будет стоить тебе жизни», — менторским тоном сказал Яо Лао, приближаясь к столу и слегка касаясь каждого из ингредиентов своей призрачной ладонью. Пристыженно потупившись, Сяо Ян виновато почесал голову, всем своим видом показывая, что полностью выучил полученный урок. Убедившись, что ученик все понял и осознал, Яо Лао облегченно вздохнул, после чего со скучающим видом развел свои ладони, между которыми появился шар белого пламени. Благодаря своему духовному восприятию, Яо Лао было не обязательно смотреть на пламя, чтобы контролировать его температуру. Взглянув на Сяо Яна, он заметил, что тот с сильным любопытством смотрит на огненный шар, паривший между его ладоней. Немного поколебавшись, Яо Лао спокойно прошептал: «Ранг большинства алхимиков можно определить по цвету его пламени. У обычных алхимиков пламя имеет светло-желтый цвет. С увеличением ранга пламя становится более темным, а его сила возрастает». Услышав слова учителя, Сяо Ян несколько озадаченно моргнул, а затем показал на пламя в руках Яо Лао и спросил: «Учитель, тогда почему у вас белое пламя?» «Ха! То, что я сказал ранее, относится к обычному алхимическому пламени. Однако среди алхимиков не все используют доуки в качестве катализатора пламени. Существует и другой способ». Несколько самодовольно ухмыльнулся Яо Лао. «Это заимствование пламени». «Заимствование пламени?» По отдельности эти слова были вполне знакомы и понятны, но смысл всей фразы просто ускользал от понимания, что привело Сяо Яна в замешательство. Как можно позаимствовать пламя для изготовления алхимических препаратов? «Верно, заимствование пламени», — кивнув головой, Яо Лао захихикал. «В этом бескрайнем мире существует несколько видов эссенций пламени. Возможно, пламя прибыло вместе с метеоритом, упавшим с небес. Или, возможно, пламя вышло из недр вулкана, скованное в течение сотен тысяч лет лавой. Мощь эссенции пламени многократно превосходит мощь пламени, созданного с помощью доуки. Очистка ингредиентов с помощью такого пламени может даже повысить эффективность препарата. К сожалению, хоть эссенции пламени и чрезвычайно сильны, но их очень сложно обнаружить. И даже если ты сможешь найти хоть одну, появляется вторая проблема: ими чрезвычайно трудно управлять. Множество алхимиков провели всю свою жизнь в поисках этих эссенций пламени, но так и не смогли найти их. конце концов, чтобы получить контроль над эссенцией пламени, ее нужно поместить внутрь тела. Однако характер этого пламени необычайно разрушительный. Даже магический золотой алмаз, который является одним из самых твердых металлов, не способен выдержать высокую температуру эссенции пламени. И твое хрупкое человеческое тело, ты просто сгорел бы заживо. Таким образом, только очень немногие счастливчики могли использовать эссенцию пламени. Те, кому удавалось объединить пламя со своим телом, являлись безо всяких исключений людьми выдающегося таланта в мире алхимиков. Ошеломленный Сяо Ян облизал пересохшие губы. Его глаза пристально наблюдали за белым пламенем в ладонях Яо Лао, и через некоторое время он даже смог почувствовать небольшой холодок. «Пламя учителя – это один из видов эссенции пламени?» – спросил Сяо Ян. «Верно». Подняв пламя повыше, Яо Лао блеснул глазами и продолжил. «Алхимики на континенте Доуки составили список эссенций пламени, содержащий все, что мы знаем о них. В общей сложности известны 23 типа эссенции, и мое пламя в списке находится под 11 номером и известно как «пробирающее до костей пламя». Этот тип эссенции появляется только каждые 100 лет, когда день и ночь сливаются в жутко холодном месте». Сяо Ян, не моргая, смотрел на белое пламя и тихо пробормотал. «Пробирающее до костей пламя?» Расколотая битвой синева небес. Глава 64. Создание пилюли накопления Ки. Озвучил Дипа специально для сайта Rulate.ru. Чтобы заполучить пробирающее до костей пламя, я провел 8 долгих лет в безжизненном месте, где не светит солнце. Когда я наконец получил возможность поглотить это пламя, то, несмотря на все мои приготовления, был почти сожжен дотла. Покачав головой с тяжким вздохом, сказал Яо Лао, на обычно безмятежном лице которого промелькнуло испуганное выражение. Похоже, что это событие оставило на нем очень сильный след. «Да, это хоть и было чрезвычайно опасно, но обретение пробирающего до костей пламени в конце концов стоило того». С гордостью произнес Яо Лао, театрально взмахнув рукой, над которой затем появилось белое пламя. Довольно улыбнувшись, он продолжил. «Обладая эссенцией пламени, ты сможешь не только улучшить качество алхимических препаратов, но и станешь сильнее настолько, что противник твоего уровня для тебя вообще не будет представлять никакой угрозы». После этих слов Сяо Ян с сильной завистью уставился на неистовое белое пламя, парившее над рукой учителя. Глядя на Сяо Яна, буквально сгорающего от зависти, Яо Лао рассмеялся, и на его лице появилось коварное выражение. Изменившимся голосом он сказал, «Пока что тебе рано думать о чем-то подобном. Сейчас ты должен сосредоточиться на том, чтобы как можно скорее стать учеником». В расстроенных чувствах юноша понуро кивнул головой. Увы, реальность оказалась весьма сурова, и теперь Сяо Яну не оставалось ничего иного, кроме как закатать губу обратно. Яо Лао слегка насмешливо улыбнулся при виде юноши, возвращающегося из мира фантазий, и решил, что пора приступить к делу. Сухой рукой он взял стебель чернильного лотоса и аккуратно бросил его в пламя. Как только пламя коснулось чернильного лотоса, он медленно обратился в чернильно-черную жидкость, которая перекатывалась внутри пламени. Белое пламя закрутилось, становясь все более и более интенсивным, однако Сяо Ян заметил, что, как ни странно, воздух, окружающий пламя, становился наоборот, все более холодным. Яо Лао сконцентрировал все свое внимание на управлении температурой пламени, ведь если температура будет даже немного выше необходимой, то черная жидкость просто-напросто испарится. После того, как в течение определенного времени температура пламени поддерживалась на необходимом уровне, На поверхности черной жидкости внезапно поступили черные пятнышки примесей. Посмотрев на желтые пятнышки примеси, Яолао слегка кивнул. С небрежным взмахом пальца все желтые пятнышки собрались воедино, и вместе с небольшой частью черной жидкости были отделены от основной части. После удаления желтой примеси, один за другим начали появляться крошечные светло-желтые пятнышки другой примеси, которые также были удалены. После всех процедур, шар черной жидкости, который изначально был размером с половину большого кулака, уменьшился в конечном итоге до размера большого пальца. Жидкость насыщенного черного цвета плавно перекатывалась в центре белого пламени, словно черная жемчужина, спокойно и таинственно. Когда первый стебель чернильного лотоса стал размером с большой палец, Яолао наконец прекратил выжимать примеси. После этого он продолжил, бросив другие 4 стебля в пламя, пережигая их в 4 жемчужных шара черной жидкости. После длительного периода очистки, продирающей от костей пламенем, 5 маленьких шариков жидкости были медленно соединены вместе. Во время объединения объем жидкости значительно вырос, однако всего долю секунды спустя он сжался до размеров большого пальца. Далее Яолао одним текучим движением быстро взял фрукт змеиного яда со стола и бросил его в пламя. Как только фрукт змеиного яда оказался внутри пламени, он был преобразован в темно-зеленую жидкость, испускающую струи ледяного воздуха. Удаляя примеси из темно-зеленой жидкости, Яолао постепенно покрывал ее эссенцией насыщенно-черного цвета. С необычным звуком, вызванным смешиванием двух жидкостей, обладающим разными атрибутами, изнутри неистового пламени поднялся белый дымный шлейф. По мере того, как выделение дыма уменьшалось, внутри пламени стал формироваться объект грубой формы, похожий на таблетку. Внимательно посмотрев на практически сформированную пилюлю, Яолао слегка наклонил голову и бросил в пламя траву духовного сбора вместе с магическим ядром водного элемента второго ранга. Преобразовать в жидкости, удалить примеси, смешать. Эти 3 вида действий были очень сложными процедурами, которые требовали предельной концентрации. И все же, Яолао, даже не останавливаясь ни на секунду, смог выполнить их все, как будто они были одним действием. Наблюдая за четкими и отточенными движениями учителя, даже Сяо Ян, который еще не встал на путь алхимика и потому не понимал даже основ этого искусства, был поражен и восхищен до глубины души мастером Яолао. Нейтрализовав неистовую энергию магического ядра с помощью травы духовного сбора, очищенная голубая энергия была влита в формируемую пилюлю. Когда последняя капля энергии вошла внутрь пилюли, ее форма изменилась, став гораздо более гладкой и округлой. На поверхности пилюли можно было заметить слабое голубоватое сияние, что придавало ей поистине роскошный вид. Хоть все этапы и были пройдены, Яолао на этом не остановился. Вместо этого, прежде чем окончательно погасить белое пламя, он грел таблетку еще в течение почти 10 минут. Как только пламя погасло, Яолао левой рукой быстро взял со стола нефритовую бутылку и поместил в нее синевато-зеленую пилюлю. «Ох!» С протяженным вздохом Яолао бросил нефритовую бутылку в Сяо Яна и самодовольно сказал: «Взгляни-ка!» Небрежно поймав бутылку, Сяо Ян взволнованно поднес ее к носу и понюхал. Знакомый аромат проник в нос, заполняя его энергией. Изучая пилюлю внутри бутылки, Сяо Ян, благодаря своей высокой духовной чувствительности, неосознанно понимал, что эта пилюля накопления ки лучше той, что ранее приносила на Лан Ян Ран, как по качеству, так и по эффективности. Вспоминая о том, с каким высокомерным выражением на Лан Ян Ран держала свои пилюли, Сяо Ян насмешливо улыбнулся. Покачав головой, Сяо Ян крепко сжал теплую нефритовую бутылку и глубоко вздохнул. Прошло уже 4 года, и теперь он наконец сможет снова подняться на прежний уровень. Расколотая битвой синего небес. Глава 65. Становление учеником. Озвучил Дипа специально для сайта roulette.ru. Хоть Сяо Ян и получил пилюлю накопления Ки, он не стал сразу использовать ее. Вместо этого он глубоко вздохнул, подавляя свое нетерпение, и заставил себя лечь в кровать, чтобы успокоиться. Сяо Ян знал, что если бы он сейчас начал процесс формирования вихря Дао Ки для того, чтобы стать учеником, то, учитывая его текущее состояние, вероятность неудачи составляла бы порядка 70%. Хоть Сяо Лао и мог с легкостью создать еще одну пилюлю накопления Ки, Сяо Ян не желал попусту рисковать, если и без этого вполне можно было бы обойтись. Глядя на то, как его ученик успешно справляется с соблазном, не порываясь к рангу ученика, Яо Лао удовлетворенно кивнул. С этим же удовлетворенным взглядом его тело вспыхнуло, обращаясь в луч света и скрылось в кольце. После создания пилюли накопления Ки, темп тренировок Сяо Яна, постепенно замедляясь, вошел в стабильный ритм. Каждый день он начинал с часовой тренировки Дао Ки, после чего уходил в горы, которые располагались позади территории клана Сяо, где он и практиковался в применении техник. Если у него оставалось свободное время, то Сяо Ян обычно тратил его на прогулки по городу вместе с Дай Эр. В общем, жил он довольно приятной и неторопливой жизнью. По прошествии 5 дней такой спокойной жизни Сяо Ян наконец ощутил, что находится в стабильном состоянии. Несомненно, настало наилучшее время для того, чтобы попытаться стать учеником. В горах, позади поместья клана Сяо, находилась пещера, скрытая под отвесной скалой. Эта пещера была приблизительно 1 метр в ширину и была специально выбрана Сяо Яном в качестве его тренировочного полигона. По другую сторону скалы висели облака тумана, ниже которых шел горный хребет магических зверей, служивший местом жительства множества свирепых монстров. Ниже скалы была настолько глубокая пропасть, что невозможно было даже разглядеть ее. К этой пещере вела единственная узенькая тропинка, которую Сяо Ян предусмотрительно замаскировал с помощью веток и камней. Таким образом, юноша был твердо уверен, что выбрав это место, его попытка прорыва к рангу ученика никем не будет прервана. Медленно вздохнув, Сяо Ян достал нефритовую бутылку и, наклонив ее, вытряхнул голубовато-зеленую пилюлю. Глядя на гладкую глянцевую поверхность пилюли накопления Ки, юноша слегка улыбнулся и вдохнул ее аромат, после чего, облизнув губы, без колебаний положил ее в рот. Как только пилюля накопления Ки оказалась внутри, возникло такое ощущение, что он как будто положил в рот кусок льда. Однако, долю секунды спустя, теплая, чистая энергетическая сущность начала переходить изо рта внутрь тела, отчего она сильно вздрогнула. Со спокойным выражением лица Сяо Ян обоими руками быстро сформировал ручную печать для эффективного поглощения Дао Ки. Его дыхание постепенно успокоилось, когда Дао Ки в его теле, отвечая на его мысли, стало быстро переплетаться с энергией пилюли, быстро перерабатывая ее. В небольшой пещере первоначально спокойный воздух внезапно всколыхнулся, когда белые струи энергии, собравшиеся из воздуха, хлынули непрерывным потоком в тело Сяо Яна. Юноша сидел с мучительной гримасой и, закусив от боли губу, так как два вида энергии, столкнувшись внутри его тела и воздействуя на каналы Ки, порождали волны сильной боли. К счастью, каналы Сяо Яна были намного крепче, чем у обычного человека, и поэтому, несмотря на всю болезненность процесса, это не могло нанести ему большого ущерба. Дао Ки в его теле окружила чистую зеленую энергию, быстро преобразуя ее. Зеленая энергия непрерывно превращалась в белую Дао Ки, которая в свою очередь способствовала дальнейшему ускорению процесса преобразования. Дао Ки внутри тела Сяо Яна быстро расширялась, и с некоторого момента ее рост можно было увидеть даже невооруженным взглядом. Несмотря на то, что энергия пилюли непрерывно перерабатывалась, она по-прежнему продолжала непрерывно поступать. Каждый раз, когда Сяо Яну удавалось усвоить партию энергии, поступало еще большее количество зеленой энергии. Поглощая жизненную силу из пилюли и окружающей среды одновременно, юноше удалось заполнить Дао Ки большую часть каналов своего тела. Тем временем процесс переработки продолжался. Когда энергия пилюли наконец стала заканчиваться, Сяо Ян, который был опьянен быстрым увеличением силы, вдруг понял, что доуки в его теле увеличилась до предела и больше не могла возрастать. «Быстрее! Уплотняй вихрь доуки, прежде чем он взорвется!» Издал подобный грому крик Яо Лао. Глубоко вздохнув, прохладный воздух, Сяо Ян, благодаря внезапной вспышке понимания, изменил ручную печать. Соединив большой и средний пальцы на обеих руках, он сформировал новую печать. После изменения ручной печати, доуки в теле юноши внезапно хлынуло сплошным потоком, устремляясь вниз, под действием дикой и необузданной силы, исходившей из его живота. Когда вся доуки собралась в области живота, белая доуки стала приобретать молочно-белый цвет. «Быстрее! Сжимай доуки! Используй свое духовное восприятие, чтобы сжать ее! Если ты не можешь сформировать вихрь доуки, то откатишься на восьмой этап!» — кричал Яо Лао. Слабо кивнув головой, Сяо Ян полностью сконцентрировался на этой задаче. В одно мгновение, благодаря выдающемуся духовному восприятию, он получил контроль над доуки. Быстрое сжатие началось. Молочно-белая доуки сопротивлялась попыткам сильно закрутить ее. Хоть сопротивление доуки ни в коем случае нельзя было назвать слабым, духовное восприятие Сяо Яна потрясло даже Яо Лао. Сопротивление доуки было сродни богомолу, пытающемуся заблокировать автомобиль. Когда доуки была сжата до размера ладони, она замерла и прекратила перемещаться. «Сяо Ян, скорее! Сжимай снова!» Стиснув зубы, Сяо Ян закрутил энергию закрытыми глазами еще раз. Духовное восприятие резко достигло максимальной силы, безжалостно сжимая доуки. Легкий приглушенный шум тихонько звучал в теле юноши. Вслед за этим сопротивление доуки окончательно исчезло, оставляя после себя только усталость. С тяжелым вздохом обессиленный юноша свалился на землю и часто задышал. Лежа на холодной поверхности пещеры, Сяо Ян снова почувствовал обилие энергии, которого он не ощущал уже 4 года. Улыбка, появившаяся на его лице, становилась все шире и шире, пока он наконец не захихикал, засмеялся, захохотал. Расколотая битвой синего небес. Глава 66. Огненная мантра. Озвучил Дипа специально для сайта Rulate.ru. Долгое время полежав на холодном полу пещеры, Сяо Ян наконец смог отдышаться. Радость, которую он испытал, была напечатана на его лице столь крупными буквами, что ее невозможно было скрыть. Пошевелив затекшими ногами, Сяо Ян принял позу для тренировочной медитации. Плавно выдохнув и медленно закрыв глаза, он мысленно вникал в тайны своего тела. Внутреннее зрение. Техника поддержки, которой могли обладать люди ранга ученика и выше. Чем больше была сила, тем глубже можно было проникнуть и получить больше информации о своем теле. Его мысленный взор проник в область брюшной полости, где медленно вращался молочный вихрь размером с ладонь. Кремово-белая энергия закрутилась вокруг вихря в туманной дымке. Наблюдая с помощью внутреннего зрения за маленьким вихрем, Сяо Ян удовлетворенно кивнул головой. Хоть вихрь и был крошечным, но энергия, содержавшаяся в нем, была в 10 раз мощнее той, что он обладал, когда находился на 9 этапе. Доужи. Новичок. Доужи-ки. Энергия доуки ранга новичка. Доуки. Истинная доуки. Настоящая доуки – это доуки после достижения ранга ученик. У рангов ученик и новичок была различная природа. До становления учеником усвоенную энергию также называли доуки новичка, а после становления учеником эта энергия была также известна как истинная доуки доужики. Пусть эти названия и различались в одном слове, но на самом деле они отличались словно небо и земля. Сяо Ян мысленно сосредоточился, пытаясь взять под контроль вихрь Доужики. Под его контролем нить молочно-белой Доужики быстро покинула вихрь и стала кружить вокруг него. Непрерывно управляя вихрем, он заставлял ее выбрасывать Доужики, а затем поглощать его. Вновь и вновь повторяя эти действия, Сяо Ян чувствовал, как его мастерство управления вихрем медленно, но верно увеличивается. Удовлетворившись полученным результатом, он прервал эту похожую на игру тренировку. Его плотно закрытые веки внезапно открылись, показывая глаза, светившиеся молочно-белым светом. Прежде чем угаснуть, это свечение держалось не менее 10 секунд. Затем юноша открыл рот, выплюнул наружу небольшое количество темного грязного воздуха, после чего его лицо заметно посветлело. С хрустом покрутив головой и разминая затекшую шею, Сяо Ян довольно усмехнулся. Подняв голову, он посмотрел на призрачную фигуру Яо Лао, который парил неподалеку от пещеры, счастливо улыбнулся и сказал: «Это успех!» «Благодари свою удачу за то, что смог сжать вихрь Доки с первой попытки!» Кивнув равнодушным тоном, ответил Яо Лао. «Больше, чем мои собственные способности?» Парировал Сяо Ян, расслабив плечи. Внезапно он что-то вспомнил, и на его лице появилось заискивающее выражение. Протянув руку, он несколько робко спросил: «Учитель, я уже достиг уровня ученика. Не пора ли мне дать способность Доуки?» Яо Лао закатил глаза. Его тело вплыло в пещеру, и он медленно уселся перед Сяо Яном. Подумав некоторое время, он с торжественным выражением лица спросил: «Какую способность ты хочешь?» «Ну, например, ту, что может развиваться», — почесав голову немного смущенным тоном, ответил юноша. Из-за ответа ученика на лице Яо Лао показалось сомнение, и он ничего не ответил. «Учитель, что случилось? Вы лгали о той способности?» — нервно спросил Сяо Ян, глядя на лицо наставника. «Способность Доуки, о которой я тебе рассказывал, действительно может развиваться. Я не обманывал тебя», — прошептал в ответ Яо Лао. Услышав, что такая способность все-таки существует, на лице юноши показалось счастливое выражение. И скрутив руки, он осторожно спросил: «Учитель, тогда вы можете позволить мне использовать ее?» «Это необычная способность, Доуки. Она действительно может развиваться, но риск очень велик», — воскликнул Яо Лао. Взглянув на лицо учителя, он медленно опустил руки и спросил: «Учитель, насколько опасно?» С горькой улыбкой Яо Лао ответил: «За всю свою жизнь я ни разу не видел и не слышал о том, чтобы кто-то использовал ее. Мне точно неизвестно, насколько велик риск. Однако, учитывая мой опыт и оценивая сложность этой способности, я могу предположить, что максимальный шанс на успех составляет приблизительно 20%. 20%? Лицо Сяо Яна напряглось. «Это что, низкий уровень?» Яо Лао со вздохом кивнул. «Боюсь, что так, мой мальчик». Горько улыбнувшись и почесав лоб, Сяо Ян по-прежнему не хотел отказываться от изучения способности, которая может развиваться. Соблазн обладания этой способностью, которая могла развиваться до небесного ранга, был просто слишком велик. «Учитель, вы можете побольше рассказать об этой способности?» «Ну ладно, я получил эту способность благодаря одному случаю. Изначально эта способность была безымянной. Однако я назвал ее «Огненная мантра».» Говоря это, Яо Лао пытался скрыть смешанное выражение на лице. Похоже, что на самом деле эта способность досталась учителю вовсе не так легко, как он говорил. «Огненная мантра действительно может развиваться, но для этого необходима эссенция пламени. Причем для каждой ступени эволюции нужно поглощать один из видов эссенции». Голос Яо Лао стал несколько грубым. Ты должен знать, что эссенция пламени – это одно из самых сильных видов эссенции в нашем мире. Даже если ты сможешь найти ее, то все равно никто не сможет гарантировать того, что ты сумеешь поглотить ее и остаться при этом в живых. В прошлом, когда я обнаружил пробирающее до костей пламя, я чуть заживо не сгорел. Самая ужасная особенность этой способности – это необходимость поглощения различных эссенций пламени. Ведь любая из них может отправить даже императора на грань между жизнью и смертью. Я не могу даже представить, что может произойти с человеком, у которого в теле будет сразу две эссенции пламени. Из-за слов Яо Лао юноша был весьма напуган перспективой необходимости поглощения эссенции пламени для развития. Черт возьми, да нельзя было даже быть уверенным в том, что ты поглотишь пламя, или это пламя поглотит тебя. Должно быть, эта способность Доуки была создана по-настоящему сумасшедшим человеком. Хоть опасность этой способности и превосходит все ожидания, я нисколько не сомневаюсь в ее потенциале. Если ее действительно освоить, то на континенте Доуки, за исключением войск, никто не смог бы тебе противостоять. Со вздохом сказал Яо Лао. Сяо Ян кивнул, слегка благоговея перед ее потенциалом. Если бы кто-то смог управлять несколькими типами эссенции пламени, то даже святой не посмел бы относиться к такому человеку с пренебрежением. Наблюдая за своим учеником, Яо Лао некоторое время поколебавшись, все-таки спросил. «Ну что ты, все еще хочешь изучить ее?» Расколотая битвой синева небес. Глава 67. Выбор. Озвучил Дипа специально для сайта relate.ru. Что касается огненной мантры, то Сяо Ян и правда не хотел отказываться от нее. В конце концов, способность, которая могла развиваться до небесного ранга, была действительно соблазнительной. На этом огромном континенте способность небесного ранга была бы своего рода пропуском в Лигу Сильнейших. Хоть эта способность и была сильна, ее показатель успешности едва достигал 20%. Этот факт оттолкнул бы большинство людей. Сцепив пальцы рук, Сяо Ян напряженно думал, а на его лице отчетливо было видно выражение сомнения. Со сложным выражением лица Яо Лао наблюдал за внутренней борьбой своего ученика. Через некоторое время он тихо вздохнул. «Этот вопрос можешь решить только ты сам. Я не хочу сильно вмешиваться. Однако я хочу узнать у тебя одну вещь. Тебе нравится Дай Эр?» Внезапный вопрос выбил юношу из колеи, а его лицо немного покраснело. Через некоторое время с натянутой улыбкой он ответил. «Учитель, почему вы так внезапно спрашиваете меня об этом? Дай Эр моя младшая сестра. Какие чувства я могу к ней иметь?» На последних словах Сяо Ян, казалось, чувствовал себя весьма неловко. «Сестра? Ты же знаешь, что у вас нет даже малейшего кровного родства. Этой прелестной девочке всего 15 или 16 лет, а все молодое поколение клана Сяо уже бесконечно восхищается ей». С этими словами Яо Лао взглянул на Сяо Яна и, лукаво улыбнувшись, продолжил. «Что ты думаешь о возможности того, что другой человек мог бы жениться на ней? Что бы ты чувствовал?» Натянув слабую улыбку на лицо, Сяо Ян медленно нахмурил брови. Слегка вздохнув, он прошептал. «Кажется, мне это будет довольно трудно принять». «А все-таки ты чувствуешь, что в глубине души относишься к ней вовсе не как к младшей сестре?» Улыбаясь, сказал Яо Лао, однако при этом его голос был совершенно серьезным. В очередной раз покраснев, Сяо Ян на некоторое время потерял дар речи, после чего беспомощно развел руками и с натянутой улыбкой спросил. «Учитель, что вы хотите этим сказать?» «Все это для того, чтобы разобраться в том, какие на самом деле чувства ты к ней испытываешь. Застывшим лицом Яо Лао сглотнул слюну и с некоторым сомнением продолжил. «Эта девочка не так проста. За ее спиной стоят силы, которые я могу назвать ужасающими. Мне неизвестна вся правда о ее происхождении и тех силах, которые стоят за ней. Так или иначе, маленький клан Сяо поддерживает с ними некоторые отношения. Однако это не может заполнить ту широкую пропасть между вами. Все-таки у вас действительно слишком разный статус. Пусть даже ты и нравишься этой девочке, но те люди, стоящие позади нее, никогда тебя не примут». Закрыв глаза, Сяо Ян плотно сжал ладони. «Запомни, этот мир, в котором уважают только силу. Кто силен, тот и достоин, а без силы ты никто. Ты же видел поведение на Лан Янран? Ее надменное и высокомерное поведение обусловлено ее окружением, ведь она намного сильнее тебя». Со вздохом искренне сказал Яо Лао. «За Дай Эр стоит куда более могущественная и пугающая сила, нежели культ Юн Лан. Поэтому в их глазах ты просто червь. Даже несмотря на то, что ты обладаешь выдающимся талантом, они вряд ли посмотрят на тебя, как на кого-то важного. За множество лет они видели кучу невероятно одаренных людей. Но только тогда, когда ты сможешь заставить их бояться своей силы, ты сможешь исполнить свое желание». Коснувшись носа и пожав плечами, он тихонько спросил. «Огненная мантра даст мне такую мощь?» «Только успешно практикуя огненную мантру, у тебя появится шанс», — кивнув головой, ответил Яо Лао. Слегка вздохнув, Сяо Ян уперся рукой в подбородок. Улыбка той изящной девочки медленно появилась перед его глазами, а в ушах зазвучал смех, подобный звону серебряных колокольчиков. Глубоко вздохнув, Сяо Ян горько улыбнулся и сказал. «Учитель, вы сказали столько всего, и это называется «я не хочу сильно вмешиваться»?» Яо Лао потер свое сморщенное старческое лицо и неловко рассмеялся. Несколько смутившись, он ответил. «Ну хорошо, признаю, что у меня, возможно, было намерение немного подтолкнуть тебя, но я и правда надеялся, что ты будешь практиковать огненную мантру. Ты ведь понимаешь, что сейчас я существую только в духовной форме?» — разводя руками, спросил Яо Лао. Сяо Ян кивнул. «Обычные люди были бы мертвы, но так как моя душа гораздо сильнее, чем у других, то я смог выжить в этой призрачной форме». С горькой улыбкой, как будто насмехаясь над собой, сказал Яо Лао. «Я не хотел бы так жить, каждый день чувствуя себя пустой и фальшивой иллюзией. Но в этом мире все еще есть несколько дел, которые я должен завершить своими собственными руками. Поэтому мне нужно выбраться из этого призрачного состояния». «Хотите сказать, воскреснуть из мертвых?» Сяо Ян моргнул. Ошеломленный, он продолжил. «В этом мире не существует ничего такого, что могло бы вернуть мертвого с того света». «При обычных обстоятельствах – да». Яо Лао кивнул, соглашаясь со словами ученика. На его лице появилось возбужденное выражение, и он продолжил. «Но основываясь на том, что было написано в свитке огненной мантры, если развить эту способность до предела, то с ее помощью можно будет создать тело, способное вместить дух. Получив такое тело, я смог бы возродиться. И я провел в кольце множество лет, надеясь однажды повстречать человека, обладающего достаточно сильным духовным восприятием. Мне очень повезло, что я встретил тебя». Яо Лао взглянул в угольно-черные глаза Сяо Яна, которые смотрели на него и, горько улыбаясь, продолжил. «Просто воспринимай эти слова как праздное старческое ворчание. Увы, хоть я и говорил, что не собираюсь вмешиваться, в конце концов я не мог не сказать, и я правда...» Печально покачав головой, Яо Лао вытянул руки, и с небольшой вспышкой в каждой из них появилась по свитку, один из которых был красным, а другой черным. «В красном свитке содержится огненная способность ранга земли, низкого уровня, а в черном – огненная мантра». Яо Лао улыбнулся и поднял руки. Выражение его высохшего лица немного смягчилось, и он тихонько сказал: «Сделай свой собственный выбор, думая о том, что для тебя важно, и помни, что бы ты ни выбрал, ты всегда будешь моим учеником, и я никогда не буду упрекать тебя за твой выбор». Уперевшись подбородком в тыльную сторону ладони, Сяо Ян задумчиво смотрел на два блестящих свитка перед собой. После долгих раздумий он облизал губы и поднял плечи, нехотя улыбаясь. «Хоть я и боюсь смерти, в бессилии нет никакой чести. Я больше не желаю проходить через унижения, подобные тем, что я получил от Налан Янран. К тому же, если с этой способностью у меня не заладится, то я всегда могу поменять ее на другую». Кивнув головой, Сяо Ян улыбнулся и уверенно протянул руку к черному свитку. Когда рука юноши коснулась свитка, то в его голову хлынул поток информации. Итак, на этом глава заканчивается, и такой небольшой постскриптум. Что такое техники и что такое способности? Техники – это определенные осознанные манипуляции своей энергией. До этого момента практически все, что упоминалось, было именно техниками. Способности видоизменяют всю энергию человека и становятся как бы его неотъемлемой частью. Они делают доу-ки и доу-жи-ки сильнее и придают ей особые свойства. Ранее способности в основном упоминались в главах про аукцион и в главах, где ГГ входит в павильон доу-ки, и все. Расколотая битвой синего небес. Глава 68. Пламя сердца упавшей звезды. Озвучил Дипа специально для сайта roulette.ru. В тесной пещерке Яо Лао, закрыв глаза, наблюдал за тем, как Сяо Ян тренирует свою доу-ки. Он прекрасно понимал, что был одной из главных причин, по которым его ученик выбрал эту опасную способность. Чувства переполнили его старое сердце, и он, повернувшись к нему лицом, пробормотал: «Будь уверен, я точно сделаю из тебя самого выдающегося алхимика». После достижения ранга ученик уже можно было переходить к изучению способности доу-ки. После освоения способности нейтральная молочно-белая доу-ки приобретает тот же элемент, что и у способности. Для первичного изменения доу-ки не требовалось слишком много времени, поэтому всего через пару часов Сяо Ян, сидевший скрестив ноги, медленно открывал глаза. Практикуясь со способностью доу-ки, Сяо Ян стал выглядеть гораздо свежее и энергичнее, чем ранее, а его довольное лицо приобрело глянцевый блеск. Проморгавшись, чтобы привыкнуть к освещению пещеры, которая стала гораздо ярче, чем прежде, юноша довольно улыбнулся. Несомненно, это увеличение чувствительности было связано с использованием способности доу-ки. «Тебе удалось?» — с улыбкой спросил Яо Лао. «Да», — кивнул юноша и вытянул свою ладонь. Поток бледно-желтой доу-ки покинул вихрь-ки и устремился по каналам к руке, но был остановлен перед точкой выхода ки на его ладони. Материализация доу-ки была доступна только тем, кто достиг, по крайней мере, уровня великого мастера. В настоящее время Сяо Ян, очевидно, не обладал подобным уровнем силы, поэтому его доу-ки не могла вырваться из точки ки на его ладони. Однако доу-ки постепенно по чуть-чуть просачивалась через точку ки, в результате чего над ладонью появилось тусклое, светло-желтое свечение, подобное пламени догорающей свечи, которое было даже не в силах рассеять темноту. Светло-желтый свет соответствовал огненной способности доу-ки желтого ранга низкого уровня. Чем выше будет ранг способности, тем насыщеннее будет свет. Глядя на тусклое желтое свечение, исходившее от его ладони, Сяо Ян недовольно покачал головой и, подняв голову, сказал: «Прежде чем огненная мантра разовьется, моя доу-ки будет более низкого ранга, чем у многих других. Мне даже думать не стоит о победе над кем-то более высокого уровня. Да что говорить, я даже не могу быть уверен в победе над кем-то равного со мной уровня. но практикующего способность черного ранга. Хоть огненная мантра — это способность только желтого ранга низкого уровня, ее мощь не уступит любой способности желтого ранга среднего уровня. Кроме того, хоть твоя способность доуки и слаба, но разве у тебя все еще нет собственных техник доуки? Трех техник доуки черного ранга вполне достаточно, чтобы скомпенсировать слабость твоей способности. Яо Лао с улыбкой попытался успокоить ученика, после чего предупредил. Так как твоя способность низкого ранга, то это значит, что твоя выносливость будет ниже, чем у других. Поэтому, вступая в бой, ты должен действовать максимально эффективно, не растрачивая попусту силу. Старайся закончить бой как можно скорее, иначе это может для тебя очень плохо кончиться. Сяо Ян, понимающе кивнул, однако его лицо все еще было хмурым. Прекрасно понимая натуру своего ученика, Яо Лао со вздохом покачал головой. Ему не оставалось ничего иного, кроме как попытаться подсластить пилюлю. «Когда ты полностью освоишь свои три техники, то я научу тебя еще одной. Не стоит откусывать больше, чем сможешь проживать. Я надеюсь, ты понимаешь это». «Какого же ранга она будет?» — с живым интересом спросил юноша с радостным блеском в глазах. «Точно не ниже, чем у октанового взрыва», — с ухмылкой ответил Яо Лао. Услышав слова учителя, Сяо Ян просиял. Октановый взрыв был техникой черного ранга высокого уровня. Что могло быть не ниже ее? Ранг земли, конечно же. Хоть ранг земли был только на один уровень выше черного ранга высокого уровня, разница между ними двумя была так же широка, как Великий каньон. Обладая достаточным богатством и толикой удачи, иногда вполне реально можно было заполучить технику черного ранга высокого уровня, например, на аукционе. Техники ранга земли были, так сказать, вне рынка, поскольку ходили слухи, что когда-то в столице империи Джаома цена взлетела до заоблачной высоты, составив приблизительно 10 миллионов, что было эквивалентно сумме налогов со всей империи, собранных за год. Размечтавшись о технике этого почти легендарного ранга, Сяо Ян сильно перевозбудился, желая, чтобы Яо Лао немедленно обучил его. Тем не менее, он все же смог взять себя в руки и отказаться от этой нелепой идеи. «Учитель, когда вы будете учить меня алхимии?» — временно отбрасывая мысли о технике ранга земли, спросил юноша. «Алхимия не предназначена для изучения в таком незначительном мелком клане», — ответил Яо Лао, покачав головой и улыбнувшись, продолжил. «Кроме того, уже прошла практически половина времени из того трехлетнего соглашения между тобой и Налан Янран. Глупо и дальше оставаться в городе Вутан. Скорость развития здесь слишком низкая. Кроме того, здесь я не способен использовать некоторые методы обучения из-за различных сложностей и других причин. Поэтому я хочу, чтобы ты на год отправился в тренировочное путешествие». «На целый год?» Услышав слова учителя, юноша слегка заколебался. Но затем, подумав о той высокомерной девушке, он решительно кивнул головой и ответил. «Хорошо, пусть будет на год. Когда отправляемся?» «Давай подождем еще пару месяцев», — с улыбкой ответил Яо Лао. «Почему так долго?» — в замешательстве спросил юноша. «Потому что через месяц в Академии Джианан будет проходить регистрация новых студентов, и ты должен попасть в список», — с легкой улыбкой сказал Яо Лао. Закатив глаза, Сяо Ян выдавил из себя улыбку и с сомнением спросил. «Что же я там буду делать? Мне хватает способностей и техник доуки. Чему еще они могут научить меня?» «Я не прошу, чтобы ты изучал что-то там», — зыркнув на ученика и понизив голос, Яо Лао продолжил. «Ты должен поступить в академию, потому что у них есть эссенция пламени. У меня есть информация о том, что в Академии Джианан должна быть эссенция пламени, называемая пламенем сердца упавшей звезды. Эта эссенция пламени находится на 14-м месте в списке эссенций пламени. Если ты ее получишь, то, возможно, сможешь развить огненную мантру». «Пламя сердца упавшей звезды?» — тихонько прошептал Сяо Ян. «Это странное название». Расколотая битвой синева небес. Глава 69. Дай-Эр рассердилась. Озвучил Дипа специально для сайта roulette.ru. По окончанию тренировки Сяоян медленно вышел из пещеры. Следуя по горной тропе, он скрытно поднялся на вершину горы и огляделся, проверяя вокруг наличие посторонних глаз. Убедившись, что поблизости никого нет, юноша облегченно вздохнул и, широко шагая, направился в сторону дома. Возвращаясь домой, Сяоян случайно наткнулся на трех старейшин клана, которые поспешно помчались мимо. Остановившись, юноша был весьма озадачен мрачными и разъяренными лицами пробежавших старейшин. «Интересно, кто это их так разозлил?» – подумал юноша, удивленно покачав головой. Обернувшись, он заметил юную девушку в зеленой одежде, выбегавшую из бокового прохода, а теперь направляющуюся к нему. При виде очаровательной Дай-Эр, которая смотрела на него с милой улыбкой на лице, сердце Сяояна пропустило удар. А вспомнив тот вопрос, что задавала ему Яолао в пещере, его лицо стало горячим. Тогда он несколько виновато перевел свой взгляд к небу, делая вид, что задумался. Несколько растерянная необычным поведением Сяояна, Дай-Эр помотала головой, не в состоянии понять причин этого изменения. Сделав несколько шагов вперед, она внимательно посмотрела на юношу, а на ее лице проступило удивленное выражение. Заведя руки за спину, она наклонилась вперед, пока между ними не осталось расстояние в 1 сантиметр, притворно улыбнувшись, сказала: «Сяоян ГГ, ты стал учеником?» Ошеломленный ароматным теплым дыханием, которое он ощущал кожей своего лица, Сяоян на мгновение потерял рассудок. Бешено замотав головой, чтобы разрушить чары, он усилием воли успокоил свое трепещущее сердце. Погладив по голове девушку, которая уже была одного с ним роста, он нехотя сказал: «Но почему ты снова не можешь позволить мне сказать это самому, чтобы хоть немного насладиться моментом?» Услышав это, Дай-Эр скорчила милую рожицу и, протянув белоснежную тонкую руку, начала со всей серьезностью разглаживать складки на одежде Сяояна. В прошлом, когда Сяоян обходился подобным образом с Дай-Эр, то не задумывался об этом. Однако сегодня, после того, как его чувства были растревожены Яолао, он был не на шутку взволнован жестом девушки. Мимо них иногда проходили другие члены клана, и при виде Дай-Эр, которая помогала Сяояну привести в порядок его одежду, словно жена, они просто исходили от зависти. Когда он наклонил голову, чтобы рассмотреть юное и безупречное лицо девушки, прядь прекрасных темных волос упала на ее лоб, придавая ей чрезвычайно умилительный вид. Глядя на Дай-Эр, дыхание Сяояна постепенно учащалось, а его взгляд наполнялся страстью. «Сяоян ГГ, ты почему так смотришь на меня?» Разгладив одежду юноши, Дай-Эр увидела его взгляд и покраснела. Придя в себя, Сяоян также порозовел. К его счастью, он был куда более толстокожим, нежели Дай-Эр. Он изобразил кашель, после чего с беспечным видом ответил: «Ничего особенного, просто Дай-Эр становится все более симпатичной». Услышав слова юноши, Дай-Эр лишь тихонько фыркнула, ничего не ответив. Однако уголки ее розовых губ поднялись, образуя довольную улыбку. «О, вот как!» Как будто вспомнив что-то, девушка внезапно пристально посмотрела на Сяояна и тихонько спросила: «Раз Сяоян ГГ стал учеником, то значит, ты изучил способность Доки?» Лицо юноши напряглось, и он смущенно кивнул в ответ. Прижав тонкие пальцы к подбородку, девушка весело рассмеялась и спросила: «Какого она ранга?» «Способности Доки — это просто, вещи, которые... В общем, пока я усердно тренируюсь, разве ее ранг будет иметь значение?» Ответив, юноша фальшиво рассмеялся. Наблюдая за выражением лица Сяояна, глаза Дай-Эр опасно блеснули. По-прежнему нежным голоском она требовательно попросила: «Сяоян ГГ, будь добр, покажи Дай-Эр свою способность». В ответ на упрямство девушки он только и мог беспомощно пожать плечами и протянуть руку. Мгновением спустя над его ладонью показалось тусклое светло-желтое свечение. «Сяоян ГГ, это и есть та способность, лучше той, которой я пыталась предложить тебе в пещере. Уставившись на светло-желтое свечение, которое, казалось, вот-вот погаснет, личико Дайэр приобрело рассерженное выражение. Сяо Ян неловко засмеялся, не зная толком, как лучше все объяснить. «Сяо Ян, ты же знаешь, что способность Доки высокого уровня в будущем увеличит скорость твоего развития, но ты все равно мне отказал. Дайэр предлагала ее тебе не из жалости. В крайнем случае ты мог ее вернуть, если бы нашел способность получше. А ты предпочел способность самого низшего ранга. Ты что, специально заставляешь меня злиться?» Дайэр широко раскрытыми глазами с гневом посмотрела на юношу, а на ее длинных ресницах блестела влага. Для того, чтобы заставить милую и вежливую Дайэр перейти на подобный стиль речи, должно было произойти что-то очень значительное. Поэтому можно понять, насколько сильно была озадачена и разозлена девушка действиями Сяо Яна. Посмотрев на девушку, которая, кусая губы, надеялась услышать от него прямой ответ, Сяо Ян с несколько беспомощным видом покачал головой. Собравшись с духом, он улыбнулся и тихим голосом ответил. «Мы жили вместе более 10 лет, а ты до сих пор не понимаешь меня? Ты серьезно думаешь, что я такой идиот, который может отказаться от способности Доки высокого ранга ради простой низкоуровневой способности?» Но твоя способность, она же желтого ранга низкого уровня. Я чувствую это». По-прежнему не сдавалась девушка, хотя ее рассерженное личико немного успокоилось. «Не стоит оценивать книгу по обложке. Сейчас я не могу раскрыть причину своего выбора, но в будущем ты все поймешь. Поверь мне, Дайэр», — улыбнувшись, произнес юноша. «Правда?» — с задумчивым видом спросила Дайэр, пристально глядя на Сяо Яна. «Конечно. Зачем мне тебя обманывать?» Поспешно кивнул головой юноша и, опасаясь, что она продолжит задавать ему неудобные вопросы, поспешил поменять тему и спросил. «Я давно хотел спросить. В клане недавно что-то случилось? Почему старейшины выглядели такими обеспокоенными?» «Да, недавно клану Джали, бог знает откуда, удалось пригласить алхимика первого ранга. Они начали продавать новое восстанавливающее средство, которое называют омолаживающий эликсир. Оно довольно дешевое и к тому же эффективное, поэтому оно понравилось солдатам и наемникам в окрестностях города. Из-за этого порошка количество покупателей, приходивших на наш рынок, серьезно уменьшилось. А вслед за ними и торговцы стали переезжать на рыночную площадь клана Джали. Хотя это и произошло всего несколько дней назад, но наш клан уже понес потери. Дядюшка и все остальные уже пытаются решить эту проблему». Услышав такие новости, юноша понимающе кивнул. Неудивительно, что старейшины были такие хмурые. Потерев нос, Сяо Ян слегка прищурился и с насмешкой подумал. «Всего лишь простой алхимик первого ранга? Клан Джали! Да что же они о себе возомнили?» Расколотая битвой Синева Небес. Глава 70. Расследование. Озвучил Дипа специально для сайта Rulate.ru. Используя надуманный предлог, Сяо Ян попрощался с Дайэр, после чего скрытно покинул территорию клана. Немного подумав, он решил пойти на ближайший маленький рынок, принадлежащий клану Джали. Проблемы старейшин его нисколько не волновали, но он надеялся в меру своих возможностей оказать помощь своему отцу. Однако для того, чтобы помочь, сначала необходимо было понять, с чего начать. Поэтому Сяо Ян для начала решил разведать обстановку на рынке клана Джали. Этот маленький рынок, принадлежавший клану, был размещен в несколько отдаленном месте и поэтому пользовался относительно небольшой популярностью. Однако, когда Сяо Ян вошел на территорию рынка, то был поражен плотно забитыми улицами и оглушительным шумом толпы. На широкой улице толпа пришла в движение. Группа полуголых крепких вооруженных мужчин, громко крича, прокладывали себе путь через плотную толпу людей. Судя по слабому запаху крови, исходившему от них, эти люди, вероятно, были свирепыми наемниками. Проникая глубоко в опасные земли и находясь в постоянном контакте со смертью, они придавали очень большое значение лекарственным препаратам. В конце концов, лекарство, примененное в нужный момент, могло спасти твою жизнь или жизнь твоего товарища. Стоя у входа рынка, Сяо Ян видел, как несколько наемников с радостным видом проталкивались через толпу, несли небольшие деревянные ящики. «В тех ящиках наверняка находится омолаживающий эликсир», – тихо прошептал себе под нос юноша, прежде чем, используя всю свою силу, забуриться в толпу. Отыскав лавку, в которой продавался омолаживающий эликсир, он купил одну коробочку за 100 золотых монет. Купив эликсир, Сяо Ян снова нырнул в бурный людской поток. Просочившись сквозь толпу к выходу с рынка, юноша облегченно вздохнул. Вспомнив надменные и нетерпеливые лица торговцев лекарствами, он презрительно усмехнулся. Покинув рынок, Сяо Ян открыл коробку. Внутри нее находилось 10 маленьких бутылочек, изготовленных из какого-то грубого, неочищенного материала, вероятно, из самого низкокачественного нефритового камня. С таким материалом невозможно поддерживать эффективность препарата на должном уровне. Открыв одну из бутылочек, Сяо Ян обнаружил в ней жидкость нежно-зеленого цвета, которая испускала едва уловимый аромат. «Учитель, разве это можно назвать лекарством?» – спросил Сяо Ян, неприятно удивленный сильно разбавленным лекарственным препаратом. «Да, этот препарат самого низкого уровня со слабым лечебным эффектом. Такой препарат нетрудно изготовить, а из-за его незаурядности стоит он весьма недорого. Поэтому даже среди алхимиков первого ранга мало кто будет связываться с его производством». 100 золотых за 10 бутылок и правда слишком дешево. Для алхимика это слишком позорно», — сказал юноша, кивая головой, после чего, немного поколебавшись, спросил. «Учитель, а у вас есть рецепты лекарственных препаратов получше этого?» «Полно, но они слишком низкого для меня уровня, поэтому я редко делаю их». Яо Лао сделал паузу, после чего продолжил. «Ты хочешь сделать их для своего клана? Это хорошо, так как ты, наконец, стал учеником, что настало самое время попробовать твои силы в алхимии». «О, так я буду делать все сам?» — с некоторым удивлением сказал юноша. «Неужели ты думаешь, что я сам буду делать что-то настолько простое?» — сказал Яо Лао, всем своим видом показывая свое отношение к умственным способностям ученика, после чего приступил к инструктажу. «Сперва отправляйся в аукционный дом и найди хорошую алхимическую печь. Также ты должен закупить большое количество ингредиентов лекарства. На ранней стадии начинающий алхимик должен полагаться на массовое производство, чтобы получить необходимый опыт и отработать навыки». Сяо Ян с нетерпеливым выражением на лице облизывал губы, после чего, выбросив коробку в канаву, быстро помчался в сторону главного аукционного дома. Прежде чем войти в него, юноша в укромном местечке переоделся в черную мантию. Все служащие главного аукционного дома уже были знакомы с маскировкой Сяо Яна, поэтому, увидев фигуру, закутанную в черную мантию, один из них быстро побежал с докладом к Яфэй и Гуни. Получив предупреждение от своих подчиненных, Яфэй и Гуни, не тратя ни секунды лишнего времени, отбросили все свои дела и поспешно направились к главному выходу. С почтительными улыбками они встретили замаскированного Сяо Яна и сопроводили в комнату. «Сегодня я пришел для того, чтобы попросить вашей помощи в приобретении хорошей алхимической печи», — раздался из-под капюшона старческий голос, после чего человек в черной мантии обеими руками поднес чашку ко рту и сделал глоток. Учитывая личность гостя, в его просьбе не было ничего удивительного. Яфэй в ответ на вопрос лишь с улыбкой кивнула и, подозвав одну из подчиненных, тихим голосом выдала ей необходимые инструкции, после чего отправила ее выполнять задание. «А, господин, вам повезло. По счастливому стечению обстоятельств, буквально этим утром мы получили печь, изготовленную с использованием огненных элементов. Эта печь была создана известным в империи Джама кузнецом, господином Хи-Эр. Помимо того, что она усиливает пламя Дуоки, при ее изготовлении использовались некоторые редкие металлы, к которые позволяют повысить шансы на успех при производстве. В настоящее время такие печи высоко ценятся алхимиками Империи Джиама. С улыбкой ответила Яфэй, очаровательно стреляя своими глазками. Это очень хорошо. В старческом голосе появился оттенок довольства. Немного помолчав, фигура в черном снова спросила. Замечательно. Также подготовьте мне малое сохраняющее кольцо, которым будет 500 стеблей кровоостанавливающей травы, 600 цветков костероста, 500 цветков мака и 500 фруктов живучести. Услышав эти запросы, глаза Гуни удивительно расширились. Даже самое дешевое сохраняющее кольцо стоит от 70 до 80 тысяч золотых. И хоть запрошенные ингредиенты не были редкими, но учитывая большое количество, на их приобретение потребовалось бы не менее 100 тысяч золотых. Наконец, если бы алхимическая печь, упомянутая Яфэй, была бы продана с аукциона, то ее цена составила бы около 150 тысяч золотых. Таким образом, общая стоимость всех покупок выходила в районе 300 тысяч золотых. Яфэй также была сильно удивлена объемом заказа. Аукционный дом не принадлежал ей одной, поэтому она была обязана отчитываться о большей части прибыли и проведенных сделках. Скрыть сделку на 300 тысяч золотых от ее начальства было практически невозможно. Слегка нервничая, девушка некоторое время провела в раздумьях, взвешивая все те преимущества, которые алхимик 4-го ранга мог ей обеспечить. Наконец, как следуя все обдумав, Яфэй очаровательно улыбнулась и сказала. «Все будет подготовлено через час». «Хо, отлично!» Впервые на памяти Яфэй равнодушный голос фигуры в черном был заменен довольным смехом. Светлая рука появилась из-под черной мантии и положила синюю нефритовую карту на стол, после чего из-под капюшона послышался голос. «Я не уверен, достаточно ли этих денег для всего этого, но вы можете добавить еще один набор ингредиентов для пилюли накопления ЭКИ». От этих слов у Гуни немного изменился цвет лица. «Еще один набор ингредиентов для пилюли накопления ЭКИ? То есть еще 50 тысяч золотых?» Розовые губки Яфэй слегка приоткрылись от злости. Хоть их гость и был алхимиком 4-го ранга, но он все же просил слишком многого. Хоть она и была рассержена, но смогла сдержать свои негативные эмоции, не позволяя даже тени омрачить ее улыбку. На мгновение задумавшись, она мысленно горько рассмеялась, напоминая себе о том, что иногда для большей пользы следует приносить необходимые жертвы, и поэтому у нее не было другого выбора, кроме как вздыхая кивнуть, указывая на свое согласие. «Ха, вы, наверное, меня не поняли. Этот набор ингредиентов не для меня. В качестве компенсации наших расходов я хочу изготовить пилюлю накопления ЭКИ для вас. Позволить вам обоим оплатить эти ингредиенты не будет слишком, верно?» С прохладным старческим смехом сказала фигура в черном. Слегка ошеломленная, но все так же прекрасное лицо Яфэй внезапно наполнилось радостью. Несколько мгновений спустя девушка сумела взять себя в руки и успокоиться. Приглянувшись со столь же радостным Гуни, она нервно ответила тихим голосом. «Тогда я должна быть вам благодарна, господин». Расколотая битвой синего небес. Глава 71. Обстоятельства клана Сяо. Озвучил Дипа специально для сайта roulette.ru. Примерно через час в комнату наконец вошла симпатичная девушка, которая несла серебряный поднос, в центре которого лежало кольцо, тускло-красного цвета. Взяв серебряный поднос и отправив девушку обратно, Яфэй лично передала товары Сяояну и с улыбкой сказала. «Господин, алхимическая печь, а также все ингредиенты, которые вы просили, находятся внутри кольца». Протянув руку, Сяоян взял кольцо и, покатав его по ладони, слабо кивнул, после чего раздался голос Яолао. «Хорошо. Когда закончу пилюлю накопления ки, то принесу ее вам». Со взглядом, наполненным восхищением, Яфэй поспешно кивнула. «Не нужно провожать меня. Я выйду один». Взмахнув рукой, Сяоян взял кольцо и надел его на палец, после чего, даже не обернувшись, направился в сторону двери и вышел. На столе осталась лежать синяя нефритовая карта. Глядя на уходящую фигуру, Яфей в раздумьях покусывала свои красные губы. Затем подошла к столу и взяла синюю карту. Задумавшись, она спросила. «Дядя Гуни, ведь изготовить пилюлю накопления Ки с первой попытки очень сложно, верно?» «Да, говорят, что даже у короля эликсиров Гухи при изготовлении пилюли накопления Ки показатель успешности составляет приблизительно 70%. Если говорить об обычных алхимиках четвертого ранга, то у них процент успеха не превышает и 50%. Тихо ответил Гуни. «Но этот пожилой господин, похоже, рассчитывает изготовить препарат с первой попытки», сказала Яфей, задумчиво нахмурив бровки. «Кто знает, возможно, он очень везучий», покачал головой в ответ Гуни, не собираясь забивать себе голову этим вопросом. В конце концов, для алхимиков удача была важным фактором. При хорошей удаче можно было успешно приготовить препарат несколько раз подряд, не испытывая провалов. «А может быть... может ли он быть алхимиком выше четвертого ранга?» С некоторым колебанием спросила Яфей с задумчивым видом. «Ха-ха-ха! Как такое возможно? Чтобы пересчитать количество алхимиков пятого ранга в Империи Джаама, хватит пальцев и одной руки. Даже Империя или такие великие силы, как культ Юн Лан, будут относиться к человеку с таким высоким статусом, как к очень важной персоне. С какой стати такой важный человек стал бы обращаться в аукционный дом, чтобы продать свои препараты?» Со смехом ответил Гуни. Яфей слегка кивнула, соглашаясь со словами Гуни, и, вздохнув только горько, засмеялась. «Похоже, мне все еще не хватает опыта. Я боюсь, что мои колебания произвели на этого таинственного алхимика не слишком благоприятное впечатление». «Ты не можешь винить себя в этом. Такая огромная сделка, даже я не смог бы с легкостью ответить. То, что ты способна принимать такие решения, уже очень хорошо. Что касается наших отношений с тем алхимиком, в будущем просто не спеши и проявляй дружелюбие. Пока он не проявляет к нам неприязни, и это прекрасно», — утешающе произнес Гуни. Изобразив на лице улыбку, она кивнула. Моргнув, Яфей с выражением сомнения на лице тихо спросила. «Что он собирается делать с таким количеством низкоуровневых ингредиентов?» «Все лекарственные ингредиенты обладают кровоостанавливающим эффектом и эффектом укрепления костей. Я полагаю, что он собирается делать заживляющий препарат», — бормотал Гуни с задумчивым видом, наморщив лоб. Озадаченный, он продолжил размышлять вслух. «Но обладая таким статусом, какой ему смысл связываться с производством дешевого заживляющего лекарства?» Услышав это, Яфей слегка прищурилась, а мгновение спустя ее лицо посветлело, и она сказала. «Похоже, что этот пожилой господин очень заботится о клане Сяо». Нахмуренное задумчивое лицо Гуни внезапно изменилось от удивления. «Ты хочешь сказать, что он хочет приготовить лекарственный препарат для клана Сяо?» «Как я слышала, клан Джали недавно пригласил себе алхимика первого ранга. Дешевый омолаживающий эликсир сильно ударил по клану Сяо. Их рынки уже лишились половины посетителей, и если они ничего не предпримут, то они окончательно опустеют». Яфей самодовольно улыбнулась и продолжила. «Ранее пожилой господин уже говорил о возможности сотрудничества с кланом Сяо. И сейчас закупка такого большого количества лекарственных ингредиентов может означать только одно. Он имел в виду именно то, что и сказал тогда». Слушая анализ Яфей, Гуни усмехнулся. «Да, похоже, что на этот раз клану Сяо очень сильно повезло. А вот клан Джали, похоже, ожидают проблемы». Слегка наклонив голову, Яфей улыбнулась и сказала. «Мы также должны укрепить наши связи с кланом Сяо. Ведь вовремя протянуть руку помощи – это лучший способ укрепления связей». Гуни одобрительно кивнул головой. Теперь, когда на их стороне выступит алхимик четвертого ранга, связи с кланом Сяо были очень важны. Покинув здание аукционного дома, Сяо Ян, как обычно, принял меры предосторожности и практически полдня мотался по улицам города, прежде чем, наконец, снять маскировку в безлюдном переулке. Подбрасывая тускло-красное сохраняющее кольцо, Сяо Ян был очень доволен. Такие кольца изготавливались из особого материала, который назывался сохраняющий камень. Особенностью этого материала было то, что внутри него было особое пространство, в котором могли храниться любые неживые объекты. Хотя это было чрезвычайно удобно, но из-за своей редкости сохраняющий камень был чрезвычайно дорог. Простейшее сохраняющее кольцо, которое было в руках Сяо Яна, обладало пространством в 3 или 4 кубических метра, но при этом стоило почти 100 тысяч золотых. Среди членов клана, только у своего отца и первого старейшины, Сяо Ян видел собственные сохраняющие кольца. Сяо Ян еще некоторое время вертел кольцо в руках, нерешительно изучая его. В конце концов, он решил его не надевать, а скрыть от посторонних глаз на своей груди. Такие кольца были слишком дорогими, и если бы его заметил отец или кто-то другой, то неприятных вопросов было бы не избежать. Пнув черную мантию в сточную канаву, юноша осторожно вышел из переулка, после чего быстро помчался домой. Когда Сяо Ян возвращался домой и проходил мимо резиденции клана, то услышал разъяренный голос своего отца, доносившийся из зала для совещаний. Заинтересовавшись происходящим, он незаметно посмотрел сквозь щель в двери. «Этот подонок Джилиби зашел слишком далеко! Этот ублюдок фактически посмел нагло украсть наш бизнес!» Бушевал Сяо Жан, стуча кулаком по столу, отчего стоявшие там чашки высоко подпрыгивали, расплескивая свое содержимое. «Наши рынки уже лишились большей части покупателей. Те торговцы, которые остаются на наших рынках, очень сильно обеспокоены этим. Некоторые из них даже тайно перебрались на рынки клана Джали. Если это продолжится, то уже через 2 недели я боюсь, что наш рынок обанкротится», — сказал Сяо Жан с мрачным лицом, скрежеща зубами от ярости. «А как насчет? Я вызову несколько элитных бойцов и тайно разберусь с тем алхимиком», — глядя свирепым взглядом, мрачным голосом предложил третий старейшина. «Того алхимика защищают по крайней мере 2 великих мастера. Это будет непросто», — покачав головой, ответил Сяо Жан. «Но если все оставить как есть, то наши потери будут слишком большими. Большая часть наших доходов поступает именно с рынков нашего города», — сказал третий старейшина, не желая уступать. Углы рта Сяо Жана дергались. В данный момент никаких идей не было. «В тот день на аукционе разве тот алхимик не сказал, что при возможности не отказался бы поработать с нами? Судя по тому, как Гуни был почтителен с ним, у того алхимика должен быть высокий ранг. Если бы он помог нам, то Джали точно бы потерпел неудачу», — внезапно тихо произнес первый старейшина, сохранявший до этого полное молчание. Сяо Жан горько рассмеялся и, покачав головой, тяжко вздохнул. «Мы не можем точно сказать, был ли он серьезен тогда. Что может извлечь человек, обладающий подобным статусом, из сотрудничества с нами? Разве его будет интересовать небольшая выгода?» Трое старейшин также притихли. Действительно, для клана Сяо установить связь с человеком столь высокого статуса было слишком сложно. «Черт возьми! Мы потерпим это еще несколько дней! Если клан Джали не остановится, то пусть не винят нас за ответный удар! После того, как загнали нас в угол!» С силой сжав подлокотники стула, угрожающе произнес Сяо Жан со зловещими глазами. Сяо Ян, подслушавший за дверью, слабо пожал плечами, в то время как его рука игралась с сохраняющим кольцом, висевшим на его шее. На лице юноши показалась холодная улыбка, и он медленно ушел. Расколотая битвой синего небес. Глава 72. Начало обучения алхимии. Озвучил Дипа специально для сайта roulette.ru. Вернувшись к себе в комнату, Сяо Ян немедленно приступил к сборам. Собрав все необходимое для приготовления алхимического препарата, он, не теряя времени, скрытно направился обратно в ту пещеру, в которой тренировался ранее. Как говорил учитель, во время процесса приготовления препарата нельзя отвлекаться, что трудно осуществить дома из-за большого количества народа. Если случится что-то подобное внезапному визиту Сяо Ю, как в прошлый раз, то у него могут возникнуть большие проблемы. Прокравшись в пещерку, Сяо Ян, к тому моменту уже сгоравший от нетерпения, поспешно достал сохраняющее кольцо из-за пазухи и подал в него Доуки. Кольцо испустило вспышку света, после чего в пещере появилась красная алхимическая печь, которая была примерно полметра в диаметре. Печь была темно-багрового цвета и испускала небольшой жар. К нижней части печи подходило два приемника, расположенные на противоположных сторонах, выполненные в форме злобных оскаливающихся змей. Приближаясь к основанию печи, диаметр воздуховодов становился все меньше и меньше. Поэтому, если бы кому-то пришло в голову заглянуть в них, то он вряд ли смог бы хоть что-то там разглядеть. Верхняя часть печи была закрыта темно-красной крышкой, выполненной в форме огромной свернувшейся змеи. Помимо этого, в алхимической печи также имелось специальное отверстие для подачи ингредиентов. Верхняя часть крышки была усеяна множеством тонких отверстий из ледяного серебра, которые были предназначены для рассеивания тепла, так как сильный перегрев мог привести к взрыву. На одной из сторон печи, в центре, было расположено прозрачное окошко, закрытое ледяной эссенцией, которая предназначалась для визуального контроля алхимического процесса. Поверхность печи была покрыта гравировкой с изображениями свирепых зверей, которые, казалось, вот-вот спрыгнут с поверхности печи. Глядя на эффектное появление алхимической печи, Сяо Ян удовлетворенно кивнул. Юноша потер древнее черное кольцо, после чего вместе со вспышкой света в пещере появился Яо Лао. «Печь с двумя приемниками? Очень неплохо для новичка вроде тебя», с безразличием в голосе произнес Яо Лао, оглядев печь. «С двумя приемниками?» — с недоумением спросил юноша, услышав незнакомый термин. «У алхимических печей тоже есть своя ранговая система. Чем больше числом приемников обладает печь, тем выше ее ранг, и, соответственно, тем она ценнее. Не думаю, что можно просто как попало сделать несколько отверстий, чтобы увеличить число приемников. У постороннего нет ни шанса разгадать тайну этих приемников. Все дело в том, что на самом деле приемники являются основой алхимической печи и требуют невероятной точности изготовления и совершенной полировки. Чем больше приемников у печи, тем сильнее эффекты, получаемые от нее. Конечно, если ты хочешь контролировать больше приемников, то тебе придется значительно повысить духовное восприятие. Сейчас два выхода — это твой предел», — посмеиваясь, объяснил Яо Лао. «Для алхимика хорошая печь столь же важна, как и хороший меч для воина». Едва заметно кивнув, Сяо Ян уставился на большую печь перед собой и немного озадаченно спросил. «Что я должен теперь делать?» «Сейчас, в первую очередь, тебе следует поближе познакомиться с алхимической печью. Положи свою руку на приемник и направь свое дуоки в печь», — давал указание Яо Лао. Кивнув, Сяо Ян положил руку на приемник и медленно закрыл глаза. Сконцентрировавшись, он направил свою дуоки к ладони, после чего подал ее внутрь приемника. После того, как бледно-желтая ки поступила в приемник, она внезапно превратилась в бледно-желтое пламя. Тот факт, что из его ладони внезапно вырвался огонь, застал юношу врасплох, и он едва рефлекторно не отдернул руку. Однако, осознав, что его ладонь не чувствует жара, градус его паники существенно снизился. Неплохо. Тебе уже с первой попытки удалось создать пламя». Наблюдая за пламенем, бушующим внутри печи, Яо Лао кивнул и тихо сказал. «Пламя, которое ты создал, пока не может считаться очищающим. Теперь тебе нужно сконцентрироваться на контроле древесного элемента в своем теле и медленно подать его в печь». Следуя наставлениям учителя, Сяо Ян закрыл глаза. Сосредоточившись, он с помощью духовного восприятия принялся выискивать следы древесного элемента в своем теле. Когда уже прошло более 10 минут, Сяо Ян наконец смог впервые обнаружить древесный элемент, после чего облегченно вздохнул, открывая глаза. «Нашел?» – удивленно спросил Яо Лао, видя Сяо Яна, открывающего глаза. Получив в ответ утвердительный кивок, Яо Лао мысленно похвалил своего ученика. Когда он сам впервые пытался обнаружить древесный элемент в своем теле, то это заняло у него почти полчаса. Можно было сделать вывод, насколько сильным было духовное восприятие Сяо Яна. Сяо Ян вытянул палец и слегка коснулся другого приемника, подавая внутрь него поток очень слабой зеленой ки. Как только зеленоватая ки оказалась внутри печи, светло-желтое пламя немедленно успокоилось. Теперь, несмотря на то, что Сяо Ян пока был не способен управлять пламенем, он уже мог чувствовать, как неистовое пламя приручается древесным элементом. Кроме того, из-за этого принципа, что древесина рождает огонь, пламя будет намного легче контролировать, а оно само будет гореть дольше, чем прежде. «Неплохо!» – удовлетворенно кивнул головой Яо Лао, после чего вытянул руку, коснувшись пальцем лба юноши, передавая всю необходимую информацию прямо в его голову. «Это мой собственный рецепт. Попробуй приготовить его, а я буду направлять тебя со стороны». Сяо Ян, который, сощурившись, изучал информацию, полученную от учителя, послушно кивнул. «Так-так, рецепт кровоостанавливающей микстуры. Один стебель кровоостанавливающей травы, один фрукт живучести, два цветка мака». Запомнив необходимое количество каждого из ингредиентов, Сяо Ян, используя духовное восприятие, пытался овладеть контролем над умеренным пламенем. Слегка щелкнув по сохраняющему кольцу пальцем, в его руке появился темно-красный стебель кровоостанавливающей травы. Пару мгновений спустя Сяо Ян бросил стебель в утробу выгравированной змеи на вершине печи. Кинув траву в печь, Сяо Ян не смог справиться с управлением пламенем, из-за чего ценный ингредиент просто-напросто превратился в кучку пепла, которая немедленно была удалена из печи с помощью особого механизма. Глядя на свой первый провал, юноша несколько смущенно засмеялся. «Продолжай», – безразлично сказал Яо Лао. Напряженно сглотнув слюну, Сяо Ян снова бросил стебель кровоостанавливающей травы в печь. На этот раз трава некоторое время продержалась внутри пламени, но, как и в прошлый раз, в итоге обратилась в кучку пепла. «Температура слишком высока!» Сяо Ян вытер пот со лба. Теперь, лично пытаясь приготовить алхимический препарат, он наконец понял, как и ожидалось, что мало кому было под силу с легкостью выполнить такую работу. После того, как в огне сгорели 20 стеблей подряд, Сяо Ян с большим трудом наконец смог подобрать наиболее подходящую температуру пламени для кровоостанавливающей травы. В очередной раз, бросив стебель кровоостанавливающей травы, Сяо Ян принял торжествующий вид, поскольку ему наконец удалось взять под контроль температуру пламени. Взглянув сквозь смотровое окошко на боку печи, Сяо Ян сконцентрировался на стебле травы, плававшем внутри пламени. После нахождения внутри пламени в течение определенного периода времени, кровоостанавливающая трава наконец начала терять свой слой кожицы, а сок, содержащийся внутри ее листьев, постепенно стал испаряться, образуя небольшие крупинки белого порошка. Наконец, экстракт кровоостанавливающей травы был успешно извлечен. Расколотая битвой синева небес. Глава 73. Первая варка. Озвучил Дипа специально для сайта roulette.ru. Внутри пещеры огонь, пылавший внутри печи, создавал на стенах пещеры танцующие тени клыков и когтей свирепых зверей. Предельно сконцентрировавшись, Сяо Ян внимательно наблюдал за бушующим пламенем, а его бледное лицо было покрыто бусинками пота. Длительный процесс очистки требовал огромного количества доуки, а так как его способность доуки была лишь желтого ранга низкого уровня, то сила и объем его энергии были не выдающимися. Таким образом, для него было весьма непросто продолжить занятие алхимией в течение почти 2 часов. Прищурившись, Яо Лао взглянул на своего ученика, который в очередной раз сумел переработать кровоостанавливающую траву в белый порошок. Понимая, что Сяо Ян уже достиг своего предела, он слегка кивнул и мягко сказал: «Хорошо, сделай перерыв». После этих слов плечи Сяо Яна немедленно опустились, и он обессиленно лег на холодный пол пещеры, словно вся энергия в его теле внезапно исчезла. Отчаянно хватая ртом воздух, он был абсолютно разбит, не в состоянии даже пошевелить и пальцем. «Сейчас тренировка будет особенно эффективна», — равнодушно сказал Яо Лао, бросив взгляд на обессиленного юношу, лежащего на холодном полу пещеры. Лень и усердие в неистовой схватке столкнулись внутри него. Через некоторое время, мысленно взвыв, Сяо Ян нехотя сел. Он медленно закрыл глаза, а его дрожащие руки сформировали особую печать. Глядя на то, как Сяо Ян принимает позу для медитации, Яо Лао рассмеялся и привел взгляд на десяток с лишним нефритовых бутылок, стоявших рядом с печью. Эти бутылки были заполнены бледно-белым порошком, полученным в результате очистки кровоостанавливающей травы. И если смотреть слева направо, то можно было заметить, как бледно-белый цвет порошка становился все более и более насыщенным, вплоть до последней бутылки, в которой порошок был практически белоснежным. Глядя на такой очевидный прогресс, Яо Лао почувствовал себя приятно удивленным и одобрительно кивнул головой. Мысленно он в очередной раз восхитился выдающимся духовным восприятием ученика. Он бросил взгляд на Сяо Яна, который занимался восстановлением Доуки, после чего сам уселся, прислонившись спиной к стене и скрестив ноги, чтобы восстановить свои силы. Его ученик пока смог произвести очистку только одного типа ингредиента, однако его ожидала практика с еще двумя видами ингредиентов. Спустя час тренировки, вихрь Доуки в теле Сяо Яна, который прежде потемнел от истощения, теперь стал вновь излучать яркий свет. Кроме того, этот свет теперь стал, кажется, чуточку ярче, чем был за несколько часов до этого. Плавно открывая глаза, он ощутил, что будто бессилие наполовину отступило, и хрустом разминая шею, юноша блаженно вздохнул. «Закончил? Тогда продолжай», — сказал с улыбкой Яо Лао, посмотрев на ожившего Сяо Яна. Горько рассмеявшись, Сяо Ян покачал головой. Сегодня он на себе испытал болезненный процесс алхимии, и теперь наконец понял, что Яо Лао его бессовестно надул. Когда Яо Лао ранее занимался алхимией, то все, что он делал, так это, небрежно помахивая руками, производил очистку ингредиентов, создавая такие эликсиры, от которых все вокруг сходили с ума. Этот внешне простой процесс ввел юношу в заблуждение, отчего он думал, что алхимия была чрезвычайно легка. И теперь, когда Сяо Ян лично попробовал свои силы в этом деле, то осознал, что алхимикам быть тяжелее, чем даже быть шахтером. Это понимание прибыло слишком поздно, поэтому Сяо Ян мог только вздыхать, когда он снова сел перед печью и приступил к очистке других ингредиентов. Основываясь на предыдущем опыте по очистке кровоостанавливающей травы, Сяо Ян на этот раз был куда более спокоен и уверен в себе, нежели прежде. Спалив 8 фруктов живучести и 10 цветков мака, ему, наконец, удалось извлечь компоненты, необходимые для приготовления заживляющего препарата. Из фрукта живучести было получено практически черное маленькое ядро, которое обладало эффектом улучшения кровообращения. Из цветка мака была получена светло-красная жидкость, которая обладала сильным обезболивающим эффектом. Посмотрев на все три составляющие препарата, которые были аккуратно выстроены перед Сяо Яном, Яо Лао слегка кивнул и спокойно сказал: «Тебе удалось очистить все необходимые ингредиенты. А теперь ты должен соединить их вместе. Это самый важный шаг в алхимии». Глубоко вздохнув, юноша почтительно кивнул. Уверенно бросив белый порошок в печь, он держал его под теплым огнем в течение приблизительно 10 минут, пока белоснежный порошок не стал немного красноватым, после чего быстро влил экстракт цветка мака. Попав в печь, жидкость обволокла порошок. Покипев некоторое время внутри пламени, эти два ингредиента медленно соединились, образуя светло-красную вязкую жидкость. Контролируя с помощью духовного восприятия температуру пламени в печи, Сяо Ян запекал светло-красную жидкость. Спустя некоторое время вязкая жидкость постепенно превратилась в темно-красную пасту. Сяо Ян через смотровое окошко внимательно смотрел на темно-красную пасту внутри печи, после чего, немного колеблясь, он наконец добавил крошечное черное ядро, полученная из фрукта живучести. Хоть крошечное черное ядро и попало в печь, но ничего не произошло. Ядрышко просто подскочило в пламени, отказавшись соединяться с темно-красной пастой. «Каждый ингредиент требует своей температуры. Ты должен научиться управлять температурой любой части пламени. В тех областях, где требуется низкая температура, необходимо подавлять пламя. В то время как в областях, требующих высокой температуры, ты должен ослабить контроль, чтобы увеличить ее», — читал лекцию Яо Лао, глядя на ученика. Облизав пересохшие губы, Сяо Ян кивнул. В один миг Сяо Ян слишком сильно ослабил контроль над пламенем, в результате чего оно яростно взметнулось и сожгло половину черного ядрышка, отчего юноша немедленно покрылся холодным потом, судорожно пытаясь подавить пламя. Один поток его духовного восприятия должен был поддерживать температуру одной области пламени, в то время как другой поток должен был увеличить температуру другой области. Такая многозадачность представляла большую головную боль для Сяояна. Однако, пройдя через несколько более рискованных ситуаций, Сяоян наконец смог успокоиться. Вытерев пот, обильно заливающий его лоб, он глубоко вздохнул и сконцентрировал всю свою долги на огненном приемнике. Внутри печи черное ядрышко наконец не выдержало и разрушилось под воздействием высокой температуры. Тоненькая струйка угольно-черного порошка постепенно смешивалась с пастой, придавая ей еще более насыщенный цвет. Когда весь порошок перемешался с пастой, Сяоян наконец облегченно вздохнул и медленно отвел руки от печи. От вида задыхающегося ученика Яо Лао слабо улыбнулся и, взмахнув рукой, снял крышку печи, положив ее на пол. Небрежным жестом правой руки он заставил большой комок черно-красной пасты вылететь из печи и парить в воздухе. Яо Лао внимательно посмотрел на темно-красную пасту, испускающую сильный лекарственный запах, после чего, изобразив руками в воздухе режущие движения, он заставил комок пасты разделиться по крайней мере на 100 крошечных частей. Взяв сохраняющее кольцо, он щелчком вызвал множество маленьких нефритовых бутылочек, которые покрыли практически весь пол небольшой пещеры. Подготовив необходимую тару, Яо Лао вновь взмахнул рукой, заставляя кусочки пасты точно приземлиться в нефритовые бутылки. Взяв наугад одну из бутылок, Яо Лао с улыбкой передал ее Сяояну, подначивая при этом: «Неплохо, ученик. Это твой первый успех в алхимии». Нетерпеливо схватив нефритовую бутылку, Сяоян внимательно посмотрел на слегка грязноватую темно-красную жидкость внутри. И на него в один момент волной нахлынули чувства ликования и гордости. «Ха-ха! С этого момента меня можно также считать алхимиком!» Расколотая битвой синего небес. Глава 74. Незваный гость. Озвучил Дипа специально для сайта roulette.ru. Последующие несколько дней Сяоян провел в пещере у алхимической печи. Хоть эти дни были чрезвычайно утомительными, но то, что сохраняющее кольцо теперь было заполнено заживляющим лекарством, вызывало в нем чувство глубокого удовлетворения. Еще одной важной вещью, о которой следовало упомянуть, было то, что после 5 дней практически непрерывных занятий алхимией, долги Сяояна стало гораздо сильнее. Судя по его текущим успехам, он практически достиг ранга одной звезды. Именно благодаря таким хорошим новостям, подпитывающим его решимость, Сяояну удалось, стиснув зубы, вынести это тяжелое испытание. В то время как Сяоян скрывался в пещере, упорно занимаясь алхимией, ситуация в городе продолжала накаляться. Отношения между кланами Сяо и Джали стремительно ухудшались. Всего 2 дня назад клан Джали воспользовался возможностью и предложил новые правила торговли, которые благоприятствовали торговцам, в результате чего большая часть торговцев, которые изначально соблюдали нейтралитет, наблюдая за происходящим со стороны, теперь потянулись на торговые площадки, принадлежавшие клану Джали. Столкнувшись с действиями, которые совершенно очевидно были нацелены на то, чтобы пошагнуть основы клана Сяо, верхушка клана пришла в ярость, которая угрожала перерасти в нечто большее. В зале для совещаний клана Сяо. «Проклятие! Я больше этого не вынесу! Всего за 5 дней наш клан потерял 50-60% прибыли! Если это продолжится, то все наши рынки попросту обанкротятся!» Со зловещим выражением лица гневно прокричал второй старейшина. Вся верхушка клана с мрачными лицами сидела в огромном зале. «Согласен. Мы не можем больше тянуть», — медленно проговаривая каждое слово, произнес Сяо Жан. «Хоть господин Гуни из главного аукционного дома и помог нам, изготовив более 100 бутылок заживляющего лекарства, но этого все равно слишком мало. Это несравнимо с объемами поставок клана Джали. Конечно, на некоторое время мы сможем установить равновесие с кланом Джали. Но как только те препараты закончатся, мы вновь окажемся в полной заднице, как и прежде!» Немного помолчав, второй старейшина вздохнул и, горько рассмеявшись, сказал: «Вот если бы Гуни полностью поддержал нас, то в этом случае мы могли бы потягаться с алхимиками клана Джали. Но, увы, главный аукционный дом редко участвует в клановых распрях, предпочитая сохранять нейтралитет. То, что они нам помогли, так уже невероятно. В ответ на слова второго старейшины Сяожан мрачно кивнул головой. Хоть эффективность заживляющего препарата, который продавал клан Джали, была довольно низкой, но зато его было много. Это вполне устраивало наемников, которым очень часто доводилось бывать в опасных ситуациях. «Если бы мы тоже смогли заполучить алхимика хотя бы первого ранга, то мы смогли бы противостоять им», — посоветовал кто-то из зала. Услышав эти слова, Сяожан удрученно покачал головой. В городе Вутан было всего несколько алхимиков, и договориться с любым из них было легче сказать, чем сделать. В этот раз клан Джали, можно сказать, выиграл главный приз в лотерее, заполучив к себе алхимика. В уголке зала сидели Сяо Ю, Сяо Нин и другие представители молодого поколения клана. Глядя на угрюмые лица старейшин, они боялись и рта раскрыть, переживая гнетущую атмосферу. «Сестра, неужели алхимик первого ранга и правда настолько силен? Каким образом он смог поставить наш клан в такое положение?» — тихонько спросил Сяо Нин, который больше был не в силах терпеть эту гнетущую атмосферу. Сяо Ю тихонько вздохнула и с горьким смехом прошептала. «Алхимик — это уникальная профессия. Сила алхимика первого ранга находится примерно на уровне ученика. И в прямой схватке лицом к лицу любой старейший нашего клана с легкостью смог бы убить его. Но истинная сила алхимика проявляется не в бою, а в том, как они могут создавать невероятные эликсиры. С помощью этих эликсиров они могут заполучить кучу сторонников. Множество сильных бойцов готовы верно служить под начальством алхимика ради получения эликсиров. На континенте Долки множество людей говорят, что алхимик подобен осиному гнезду. Едва тронешь, как он в мгновение ока соберет огромное число бойцов, которые пусть даже и не убьют тебя, но хотя бы замотают тебя до смерти». Сяо Нин представил сцену того, как его окружает толпа бойцов. Возбужденно задрожал, а на его лице появилось завистливое выражение. «Не сходи с ума! Тебе должно быть известно крайне суровые требования для того, чтобы стать алхимиком. Скорее пирог с мясом упадет с неба прямо тебе в руки, чем ты станешь алхимиком!» Закатив глаза, Сяо Ю опустила своего брата с небес на землю. Возвращенный к реальности, парень огорченно скривил губы и сказал: «Боюсь, что никому из нашего клана так и не повезет стать алхимиком!» Хоть Сяо Ю и кивнула, соглашаясь с этими словами, но в ее сознании вдруг внезапно возник образ некого молодого человека в черной одежде. Яростно стирая у себя из головы этот образ, девушка гневно подумала: «Как я могла вспомнить этого мелкого ублюдка? Если бы подобная личность могла стать алхимиком, то все алхимики в этом мире были бы бесполезны». Мысленно посылая проклятие на голову Сяо Яна, Сяо Ю перевела свой взгляд к окну, где сидела одетая в зеленое платье молодая девушка, спокойно читавшая толстую книгу. Ее спокойный и элегантный внешний вид, словно магнит, притягивали скрытые взгляды множества ее сверстников. «Такая хорошая девочка, и почему ей нравится этот мелкий засранец?» — подумала Сяо Ю, неодобрительно покачивая головой. Дай-Эр, которая спокойно сидела у окна и внимательно читала книгу, также отчетливо ощущала гнетущую атмосферу в зале. Что ни говори, а она жила в клане Сяо уже более 10 лет. И кроме того, даже если это было и не для Сяо Яна, она все равно никогда бы не позволила клану Джали уничтожать клан Сяо. Мысленно вздохнув, Дай-Эр вновь сосредоточилась на своей книге. В отсутствии Сяо Яна у нее практически не было причин говорить. В то время, как верхушка клана обсуждала свои планы, в зал вдруг поспешно вбежали стражники и крайне почтительно сообщили: «Глава! Снаружи ожидает человек, одетый в черную мантию! Он говорит, что желает обсудить некоторые вопросы сотрудничества с главой клана!» Эта новость изрядно потрясла Сяо Жана и старейшин. После того, как они переглянулись, их мрачный вид сменился невероятным восторгом. Сразу несколько из них одновременно встали и хором закричали: «Быстро пригласите его!» Невероятно возбужденное поведение главы и старейшин клана очень сильно удивило всех присутствовавших в зале. «Нет нужды приглашать меня. Глава клана Сяо, как поживаете? Старик пришел без приглашения». Как только замолкли слова Сяо Жана, из-за двери раздался смех Яо Лао. Под пристальными взглядами присутствующих в зале фигура, закутанная в большую черную мантию, со смехом вошла внутрь. В тот момент, когда загадочный гость переступил через порог, Дайэр, которая все это время сосредоточенно читала книгу, вдруг удивленно приподняла брови. Медленно поднимая голову, она принялась внимательно изучать таинственного гостя. Расколотая битвой синего небес. Глава 75. Большой бизнес. Озвучил Дипа специально для сайта roulette.ru. Глава и старейшины, увидев вошедшего человека в черной мантии, поспешили поприветствовать его. Сяо Жан быстро подошел к нему и с почтительной улыбкой учтиво сказал. «Ваш визит – это большая честь для нас. Прошу простить меня за то, что не смог лично выйти и встретить вас». «О, такие формальности ни к чему!» – послышался из-под мантии старческий голос. Сяо Жан торопливо кивнул и взглядом указал старейшинам расступиться, после чего с улыбкой сказал. «Уважаемый гость, прошу присесть». Человек в черной мантии кивнул и без лишних формальностей уселся на предложенное место. Глядя на почтительное отношение Сяо Жана и старейшин к неизвестному гостю, молодое поколение клана в недоумении начало перешептываться между собой. Люди с любопытством рассматривали таинственного гостя, гадая, кем же он мог быть. Услышав из разговора старейшин, что тот был алхимиком, глаза людей загорелись и наполнились почтением. Вне зависимости от места и времени, алхимики обладали самой уважаемой профессией. «Сестра, а это не тот таинственный алхимик, которого мы на днях повстречали во время аукциона?» Глядя на таинственного гостя, нетерпеливо спросил Сяо Нину сестры, нетерпеливо дергая ее за рукав. «Да, это он», — медленно кивнула Сяо Ю. Ее красивые глаза изучали фигуру в черной мантии, а на лице появилось удивленно радостное выражение от приятного сюрприза. «Не ожидала, что этот господин и впрямь посетит наш клан. Похоже, его слова о возможности сотрудничества были не пустым звоном. Если мы и правда получим его помощь, то с легкостью выйдем из нынешнего затруднительного положения». Слушая перешептывание людей вокруг нее, Дайэр, нахмурив бровки, пристально посмотрела на невысокого человека в черной мантии. Сама не зная почему, но она чувствовала, что его движения и речь не соответствовали друг другу. Девушка в течение довольно длительного промежутка времени размышляла над этой странностью, но так ни до чего и не додумалась. И, помотав головой, постаралась выкинуть все эти мысли. «Господин, что привело вас сюда?» Лично наливая чай гостю, спросил Сяо Жан. «Я проходил тут неподалеку и подумал, что было бы неплохо навестить ваш благородный клан. Я принес с собой несколько эликсиров духовных основ, которые должны поспособствовать прогрессу молодого поколения вашего клана», — благожелательно ответил старческий голос. Услышав это, Сяо Жан торопливо принялся озираться вокруг, но не увидел ни следа присутствия своего сына в зале. От этого он не смог сдержать горькой улыбки. «Глава клана Сяо, нет нужды вызывать его. Я уже встретил молодого господина ранее. Такой замечательный молодой человек, он пришелся мне по душе». Размахивая руками, Сяо Ян мешал Сяо Жану послать кого-нибудь за ним. В голосе одетого в черную мантию человека отчетливо слышалась нотка восхищения, отчего Сяо Ян чувствовал смущение. Слыша то, как гость с восхищением отнесся о Сяо Яне, все в зале наполнились сильной завистью. Получить такую высокую оценку от алхимика высокого ранга было очень непросто. «Почему все самое лучшее достается только этому отродью?» Дернув ртом, сказал с завистью Сяо Нин. Сяо Ю совершенно потерянно вздохнула и, обхватив белоснежными руками щеки, тихо прошептала. «Неужели он и вправду так хорош? Почему я не понимала этого прежде?» От такой высокой оценки своего сына Сяо Жан широко улыбнулся, а его глаза заблестели от гордости. «Я услышал, что клан Сяо недавно оказался в трудном положении». Не успела улыбка Сяо Жана полностью растянуться, как слова гостя словно вылили на него ушат холодной воды. Кивнув, Сяо Жан горько улыбнулся. «Верно. Я так понимаю, что господин в курсе текущего положения дел в нашем клане?» «Да, мне немного известно об этом», — кивнув, ответил гость. «На сегодняшний день наш бизнес сократился уже более чем наполовину. Если так и пойдет дальше, то в долгосрочной перспективе я боюсь, что мы можем опуститься до какого-нибудь второразрядного клана». С сожалением вздохнул Сяо Жан, нахмурив брови, и в этот момент, казалось, что он постарел сразу на несколько лет. «Ха-ха-ха! Пусть я и не так близок с кланом Сяо, но мы хорошо поладили с вашим сыном. Если вы не боитесь того, что у старика могут быть плохие намерения, то как насчет нашего сотрудничества?» Помощь алхимика выше второго ранга была тем, о чем клан Сяо не мог даже мечтать. Сяо Жан никак не ожидал, что у его клана найдется что-то способное заинтересовать такого алхимика. Но после слов о желании сотрудничества он сделал вывод, что это может быть как-то связано с его сыном. Получив одобрение Сяо Жана, гость кивнул, и вслед за этим из-под мантии показалась светлая ладонь, на одном из пальцев которой было одето красное кольцо. Он слегка коснулся пальцем кольца, после чего оно вспыхнуло ярко-красным цветом. Глядя на ладонь гостя, столь же белую, словно она принадлежала молодому человеку, Сяо Жан был весьма удивлен. При взгляде на эту ладонь его посетило чувство дежавю, словно он уже где-то видел ее раньше. Однако у Сяо Жана не было времени предаваться размышлениям. Со вспышкой кольца на столе появилась огромная куча нефритовых бутылок. Большой стол был моментально уставлен множеством небольших нефритовых бутылок. Бутылки стояли столь плотно, что и яблоку негде было упасть. Уставившись на эти бутылки, возникшие словно из ниоткуда, все в зале, за исключением девушки в зеленой одежде, сидевшего у окна, были настолько шокированы, что чуть не забыли, как дышать. «Здесь 1283 бутылки лечебного средства, которое называется кровоостанавливающая микстура. С точки зрения эффективности это не лучший препарат, но по сравнению с омолаживающим эликсиром клана Джали он гораздо лучше». Небрежно представил свои товары гость, поглядывая на ошеломленных людей в зале. Сяо Жан, застывший широко раскрытым ртом, вскоре отмер и, глубоко вздохнув, потрясенно воскликнул. «Вот это действительно большой бизнес!» Расколотая битвой синего небес. Глава 76. Сотрудничество. Озвучил Дипа специально для сайта Rulate.ru. В затихшем зале множество горящих взглядов сосредоточились на столе, полностью уставленном бутылочками с алхимическим препаратом. Никто из них в жизни не видел такого количества эликсиров, собранных в одном месте. Сяо Ю, так же как и все остальные, шокированная происходящим, бессознательно облизывала губы. Однако мгновение спустя она встряхнулась и с блеском в глазах посмотрела на человека в черной мантии. Юная девушка в зеленом платье, которая сидела у окна, посмотрев на стол, целиком заставленный маленькими нефритовыми бутылочками, хоть и не показывала виду, но также была весьма удивлена. Ее ясные глаза вспыхнули от любопытства, и она в очередной раз пристально посмотрела на гостя. Так и не обнаружив ничего подозрительного, девушка вновь вернулась к своей книге. В полной тишине послышался дикий кашель, доносившийся от гостя, возвращаясь у Жана обратно в реальность. Сяо Жан покраснел и смущенно засмеялся. Теперь, глядя на алхимика, уважение в его взгляде поднялось на новую высоту. Все-таки далеко не каждый алхимик был способен разом произвести свыше 1000 порций лекарственного средства. «Господин, вы должны знать о нынешнем положении клана Сяо. Нам жизненно необходимо заживляющее средство, чтобы вернуть утраченные позиции. Ваша помощь и правда пришла именно в тот момент, когда она была больше всего нужна!» С благодарностью в голосе воскликнул Сяо Жан. Он что-то пробормотал себе под нос и после некоторых колебаний продолжил. «Как насчет того, что наш клан возьмет на себя ответственность за продажу вашего снадобья? 90% прибыли будут вашими, а оставшиеся 10% пойдут нам. Хоть я и понимаю, что это большая наглость с нашей стороны, но нашему клану сейчас очень нужны деньги, чтобы привести некоторые дела клана в порядок. Господин, что вы думаете об этом?» Представив свое предложение, Сяо Жан нервно и с тревогой посмотрел на гостя, опасаясь, что тот будет недоволен условиями. Сейчас клан Сяо полностью зависел от этого таинственного алхимика. После небольшой паузы алхимик рассмеялся, после чего покачал головой. От этого Сяо Жан немного переменился в лице и уже был готов расстаться с оставшимися 10%. Однако старческий голос прервал его погружение в черные пучины отчаяния. «Глава клана Сяо слишком любезен. Хоть я и сделал все эти снадобья, но продать их будет непросто. Давайте поделим все по-честному. По 50% каждому. Слова алхимика произвели эффект разорвавшейся бомбы. Старейшины и другие члены клана, которые и так были сильно потрясены происходящим, теперь и вовсе застыли с открытыми ртами. Прошло довольно много времени, прежде чем они, как один, бессознательно коснулись своих ушей, гадая, не послышалось ли им. 50 на 50? Этот господин, не слишком ли он внимателен к клану Сяо? Учитывая текущую ситуацию, даже бы если он захотел себе все 100% прибыли, то никто даже и пикнуть бы не посмел. Пирожки с мясом посыпались с неба. Пронеслось в головах людей, когда они смотрели друг на друга. Еще через некоторое время Сяо Жан наконец начал приходить в себя. Глубоко вздохнув, он с опустошенным смехом сказал: «Господин, ваши слова потрясли нас до глубины души. Не знаю, чем мы можем отплатить вам за вашу доброту». Алхимик небрежно взмахнул рукой, словно все это не имело для него никакого значения, и самодовольно рассмеялся. «Такая мелочь меня не интересует. Я это делаю, потому что в противном случае вы ни за что бы не успокоились. По правде говоря, мне было бы лень забрать даже те 50%. От такого высокомерного объяснения Сяо Жан только и мог что с горькой улыбкой покачать головой. «Я оставляю продажу этих снадобий на вас». После этих слов алхимик встал и продолжил. «Я зайду, когда у меня появится время. У меня есть еще дела, которые требуют моего внимания. Так что я пойду. Глава клана Сяо, нет нужды провожать меня. Вместо этого лучше займитесь подготовкой к продаже». Закончив говорить, алхимик направился в сторону двери. Но прежде чем выйти из зала, он вдруг остановился и, слегка рассмеявшись, сказал: «Ах да! Прежде чем я уйду, я должен кое-что сказать. Сяо Ян и вправду весьма неплох. Ха-ха-ха! До свидания!» Услышав это заявление, Сяо Жан почесал голову. Он собирался что-то сказать, но гость к этому времени уже вышел из зала, постепенно исчезая за углом. Глядя в спину удаляющемуся алхимику, Сяо Жан слегка вздохнул и через некоторое время, горько рассмеявшись, пробормотал: «Кажется, что отношения между этим господином и Ян Эром несколько необычны. Иначе зачем этому человеку, который даже не знает нас, помогать нам таким образом?» Трое старейшин переглянулись и со вздохом кивнули. Судя по тому, как алхимик хвалил Сяо Яна, становилось понятно, что его помощь клану Сяо определенно будет связана с сыном главы. Все сверстники Сяо Яна, которые услышали слова уходившего алхимика, наполнились завистью. Юная девушка в зеленом платье, сидевшая у окна, немного наклонив голову, смотрела в окно, когда фигура в черной одежде зашла за угол. Ее тонкие брови слегка нахмурились, а на лице появилось выражение сомнения. Покинув пределы территории клана Сяо, человек в черной мантии по-прежнему продолжал идти вперед до тех пор, пока не достиг относительно малолюдного места. Только тогда молодой голос тихонько проворчал: «Учитель, а вы не перегнули палку?» «Ха-ха, я всего лишь выражал свои чувства. Если бы не Сяо Жан, который так хорошо к тебе относился, то где бы я смог найти такого хорошего ученика? Так что с моей стороны было весьма уместно поблагодарить его». Подначивая, ответил учитель и рассмеялся. «Если бы я просто отдал бы им снадобья, то твой осторожный отец наверняка предположил бы, что у меня могут быть некоторые скрытые мотивы». Покачав головой и оглядевшись вокруг, юноша спросил: «Куда мы теперь пойдем?» «Идем в аукционный дом, чтобы передать им пилюлю накопления ки и покрыть наш долг. Долги – это то, что я ненавижу больше всего. Кроме того, ты во время практики спалил все ингредиенты, так что пора закупиться новыми», – с улыбкой ответил Яо Лао. Сяо Ян кивнул, соглашаясь со словами учителя. И с некоторой надеждой он сладко улыбнулся и спросил: «Учитель, когда я по-настоящему смогу считаться алхимиком первого ранга?» «Ты правда думаешь, что, произведя очистку пары ингредиентов, за несколько дней ты стал алхимиком? Заживляющее снадобье является одним из наиболее простых алхимических препаратов. Изготовление такого средства даже не повод для гордости», — глумливо ответил Яо Лао, безжалостно окатывая своего ученика холодной водой. Закатив глаза, Сяо Ян мрачновато спросил. «Так когда я действительно буду считаться алхимиком первого ранга?» «В мире алхимии алхимик первого ранга должен уметь создавать шарообразные пилюли, а не ту примитивщину, где всего-то нужно, что смешать несколько экстрактов». Услышав такие требования, юноша удрученно покачал головой и подумал. «Кажется, мне еще далеко до этого». Вздохнув, он шагнул вперед, двигаясь в направлении аукционного дома на городской площади. Расколотая битва синего небес. Читает Фрешман. Специально для сайта Roulette.ru. Глава 77. Срыв поставок ингредиентов. Главный аукционный зал. Зал для приемов. На столе лежал небольшой нефритовый поднос, в центре которого находилась пилюля округлой формы, глянцевая поверхность которой испускала сильный, приятный аромат. При виде этой пилюли Я Фэй и Гуни не смогли скрыть своего ликования. Сяо Ян, глядя на то, как эти двое от восторга перестали себя контролировать, мысленно посмеялся над ними. «Ха! Если бы они узнали, что Яо Лао поскупился на хорошие ингредиенты для этой пилюли, интересно, на что тогда были бы похожи их лица?» Пилюля накопления Ки, которую принес Сяо Ян, была заметно хуже той, что он сам использовал. И все же, это снадобье, созданное Яо Лао безо всякого энтузиазма, смогло удивить и Я Фэй, и Гуни. «Господин! Ваши навыки алхимии и правда превосходны. Пилюля накопления Ки, которую вы создали, сравнима по качеству с тем, что могут сделать алхимики пятого ранга». Гуни искренне похвалил светло-зеленую пилюлю. Из-под черной мантии тихо прозвучал старческий голос. «Прошу принять эту пилюлю накопления. После оказанной мне помощи я просто не могу не выразить свои благодарности. В противном случае в моей душе не будет покоя». «Ха-ха, господин, вы слишком добры. Это было просто дружеское одолжение», — с улыбкой ответила Я Фэй, поднимая вверх белоснежные руки. Яо Лао воздержался от комментариев. Мало того, что Яо Лао ни на секунду не поверил этим словам, но даже Сяо Яну было понятно, что им вешают лапшу на уши. Если бы все действительно обстояло таким образом, как она сказала, то аукционный дом уже давно бы разорился. Сяо Ян достал из-под одежды листок бумаги и вручил его Я Фэй, после чего раздался старческий голос. «Прошу сделать мне еще одно одолжение, разыскав для меня эти ингредиенты». Поспешно приняв бумагу, Я Фэй быстро просмотрела ее, после чего с улыбкой дала свое согласие. После предыдущего раза она больше не осмеливалась показывать своих сомнений. Я Фэй жестом подозвала молодую девушку-помощницу и, передав ей бумагу, велела как можно скорее подготовить ингредиенты. Сяо Ян, который неспешно потягивал чай, внезапно о чем-то задумался, и через несколько секунд после этого послышался голос Яо Лао. «Госпожа Я Фэй, я хочу кое-что спросить». Я Фэй сладко улыбнулась и ответила. «Конечно, спрашивайте. Клан Джали закупил у вас большое количество алхимических ингредиентов, верно?» — монотонным голосом спросил Яо Лао. От этого вопроса Я Фэй внутренне напряглась, а выражение ее прекрасного лица слегка изменилось. Украдкой переглянувшись с Гуни, она, слегка поколебавшись, ответила. «Так и есть. Ранее клан Джали действительно закупил алхимические ингредиенты на сумму в 100 000 золотых монет. И эти ингредиенты, они также обладали некоторыми заживляющими свойствами». Фигура в черной мантии наклонила голову, но так ничего и не ответила, отчего в помещении расползлась напряженная тишина. Из-за такой внезапной перемены Яфэй занервничала. Она уже давно знала, что алхимик собирался помочь клану Сяо. И все же, несмотря на это, аукционный дом продолжал продавать большие партии алхимических ингредиентов клану Джали. Хоть она не знала о его характере, но была большая доля вероятности того, что этот старый господин мог быть весьма недоволен действиями аукционного дома. Атмосфера в помещении становилась все более напряженной. Глядя на молчавшего гостя, Яфэй начала испытывать сильное беспокойство. Если бы не Гуни, который постоянно останавливал ее своим взглядом, то она уже давно бы открыла рот. «Я полагаю, что вы оба уже давно догадались, для чего я покупал ингредиенты в прошлый раз, верно?» После долгого молчания напряженную тишину, наконец, разорвал старческий голос. Яфэй, покусывая губы, слегка кивнула и тихо ответила. «Господин собирался изготовить целебное снадобье, чтобы помочь клану Сяо, да?» «Прямо перед тем, как прийти сюда, я передал клану Сяо все снадобья, что изготовил». Яо Лао, слегка понизив голос, продолжил. «Возможно, что уже через пару дней клан Сяо начнет использовать это снадобье в борьбе за восстановление своего положения в городе Вутан». Яфэй не знала, как следует реагировать на такие слова, поэтому сочла, что более умным ходом будет промолчать. «Производство целебных средств требует большого количества низкокачественных лекарственных ингредиентов. В городе Вутан больше ни у кого, кроме аукционного дома, нет возможности поставки нужного объема ингредиентов. На поздней стадии битвы лекарств, помимо цены и качества, ключевым фактором будет наличие достаточного количества лекарственных ингредиентов. Таким образом, я надеюсь, что главный аукционный дом с этого дня перестанет поставлять ингредиенты клану Джали». В то время, пока говорил Яо Лао, Сяо Ян из недр мантии наблюдал за зрелой красоткой, которая была столь же прекрасна, как дух лисы. У него оставалось менее 2 месяца в запасе перед тем, как он будет должен покинуть город, поэтому за оставшееся время он должен был помочь своему отцу победить клан Джали. Только тогда он со спокойной душой мог отправиться в путешествие вместе с Яо Лао. Из-за слов алхимика, очаровательное лицо Яфэй слегка помрачнело. Оказавшись в весьма затруднительном положении, она сказала: «Господин, у нашего главного аукционного дома есть правило, которое запрещает нам участвовать в любых конфликтах между кланами. Если бы мы согласились с вашей просьбой, то это нарушило бы правило. Чтобы компенсировать все издержки, я могу изготовить для вас 2 пилюли накопления ки», — безмятежно ответил Яо Лао. «Господин, дело не в эликсирах, по правде говоря». Искушение от 2 пилюль накопления ки было так велико, что руки Яфэй слегка дрожали, однако она продолжала терпеть. 3 пилюли. «Господин!» Яфэй заставила себя улыбнуться. Рядом стоял Гуни с перекошенным лицом. 3 пилюли накопления ки! Они стоили бы минимум 500 тысяч, верно?» 5 пилюль. Равнодушный голос бил прямо в самое сердце Яфэй. Вздох. Яфэй закрыла глаза и глубоко вздохнула. После долгих раздумий она открыла их и, горько рассмеявшись, сказала: «Вы победили. С этого дня аукционный дом больше не будет поставлять клану Джали алхимические ингредиенты». Госпожа Яфэй действительно превзошла мои ожидания. Через месяц я принесу товар. Конечно, если аукционный дом не подведет меня. Со смешком сказал Яо Лао. Господин может быть полностью спокоен. Мне известно, кто важен, а кто нет. Яфэй обладала большим опытом работы в аукционном доме. Поэтому она смогла быстро успокоиться. Клан Джали и алхимик, который был по меньшей мере четвертого ранга, не шли ни в какое сравнение. Выбор сделать было несложно. На самом деле основная сложность заключалась в том, чтобы подгадать нужный момент, дабы получить наибольшую прибыль. И сейчас Яфэй была очень довольна полученным результатом. Расколотая битва синего небес. Читает Фрешман. Специально для сайта Roulette.ru. Глава 78. Тренировки, а затем прорыв. Только после того, как алхимик, довольный полученными ингредиентами, покинул зал, Яфэй, наконец, смогла расслабить плечи. Из нее как будто вытащили стержень. И сейчас, по своей позе, девушка напоминала свернувшуюся клубочком лису. Что тоже по-своему было очаровательно. Гуни, стоявший неподалеку, почесав лоб, со вздохом сказал. 5 пилюль накопления ки. Если он и правда алхимик четвертого ранга, то не слишком ли много на себя берет? Яфэй кивнула и, скривив губки, продолжила. Я думала, что смогу выдержать его давление, но кто бы мог подумать? Гуни рассмеялся в ответ. Если бы на твоем месте был я, то боюсь, что уже сдался бы к тому времени, как он предложил 3 пилюли. Ты смогла превзойти все мои ожидания, стойко продержавшись до 5. Гордись этим? По-твоему, я показала стойкость? На самом деле, от его предложения мой рассудок просто-напросто отключился. Я была не в состоянии трезво мыслить. Но кто бы мог подумать, что он не остановится, а добавит еще 2 пилюли? Сказала Яфэй, закатив глаза. Она не смогла сдержаться от того, чтобы не посмеяться над сложившейся ситуацией. «Ладно, но факт есть факт. Твой отключившийся рассудок помог главному аукционному дому заполучить дополнительные 400 тысяч золотых. Всем бы так!» — со смехом ответил Гуни, услышав объяснение девушки. Яфэй, прикрыв рот ладошкой, тихонько рассмеялась, вставая со стула. Она со вздохом сказала. «Похоже, что у клана Джали теперь проблемы». Гуни кивнул, соглашаясь с этим. «Но разве все это тебе не кажется весьма подозрительным? Разве наш уважаемый господин предположительно не является совершенно чужим человеком для клана Сяо? Почему он им так сильно помогает? Он даже готов выложить 5 пилюль накопления ки, чтобы разрушить систему поставок клана Джали», задумчиво произнесла Яфэй. «Кто знает? Наш уважаемый алхимик весьма загадочный тип, не так ли? Мне было ничего не известно о существовании такой личности в нашей стране», — несколько отстраненно ответил Гуни. Девушка слегка кивнула и, прищурившись, произнесла. «Похоже, что нам будет необходимо поддерживать отличные отношения с кланом Сяо. Все-таки с этими пилюлями я смогла бы в 4 раза... увеличить прибыль аукционного дома. Давайте посмотрим, сможет ли меня кто-нибудь превзойти при следующей оценке сотрудников». После этих слов на лице Яфэй появилась хищная улыбка, и, заложив руки за спину, она вышла из помещения, напевая что-то себе под нос. Покинув аукционный дом, Сяо Ян глубоко вздохнул и тихо произнес. «Учитель, большое спасибо!» «Не стоит благодарить. В конце концов, если Джали не втоптать в землю, то ты не сможешь сконцентрироваться в предстоящем тренировочном путешествии», — ответил Яо Лао. «Хе-хе», — усмехнулся Сяо Ян, после чего без лишних слов приступил к ставшей уже обычной процедуре по запутыванию следов. Переодевшись в укромном переулке, юноша направился домой. Вернувшись на территорию клана, Сяо Ян, встречая других членов клана, мог чувствовать их завистливые взгляды, направленные на него. Очевидно, весть о сегодняшних событиях широко уже распространилась среди клана. Игнорируя эти взгляды, юноша продолжал неспешно идти к своей комнате. Завернув за угол, прямо перед ним внезапно оказалась юная девушка в красном платье. К счастью, Сяо Яну удалось вовремя затормозить, избежав столкновения. «Сяо Ян ГГ? Наконец я нашла тебя!» Девушка в красном отступила на шаг и подняла голову. Ее юное и невинное личико заключало в себе особое очарование, которое подействовало даже на Сяо Яна. Этой девушкой с радостным лицом была никто иная, как Сяо Мэй. Внимательно оглядев симпатичное личико Сяо Мэй, он ровным голосом спросил: «Ты что-то хотела?» От такого холодного приема сияющее личико девушки померкло, и она тихим голосом ответила: «Глава желает, чтобы Сяо Ян ГГ зашел к нему». «Хм», — немного удивленно хмыкнул юноша и улыбнулся в ответ. «Хорошо, я понял, спасибо». С этими словами он на прощание помахал рукой, после чего, развернувшись, направился в кабинет, расположенный в передней части внутреннего двора. «Сяо Ян ГГ, спасибо за то, что помог мне тогда», — тихо сказала Сяо Мэй, глядя на то, как юноша удаляется уверенной походкой. Она стояла, закусив губу, а в ее глазах можно было заметить разочарование. Сяо Ян на мгновение замер, после чего, не оборачиваясь, взмахнул рукой и с прохладцей ответил: «Без проблем». Глядя на удалявшегося юношу, Сяо Мэй собрала всю свою храбрость в кулак и спросила: «Сяо Ян ГГ, ты будешь участвовать во вступительном экзамене в Академию Джианан?» «Возможно». Закинув руки за голову, Сяо Ян медленно, но верно продолжал удаляться. Услышав ответ, грустное личико Сяо Мэй наконец просветлело. Сжав свои руки в кулачки, она смотрела на уходившего юношу, и после того, как его фигура совсем скрылась из виду, она горько вздохнула и развернулась, чтобы уйти. Немного побродив, Сяо Ян, наконец, оказался перед просторной комнатой. Постучав, он медленно открыл дверь и вошел. В это время в кабинете Сяо Жан и трое старейшин что-то обсуждали, но как только они увидели входившего юношу, то в унисон замолчали. «Отец, ты хотел меня видеть?» — подойдя ближе, с улыбкой спросил Сяо Ян. Сяо Жан улыбнулся в ответ и, взглянув на старейшин, с некоторым колебанием тихо спросил: «Ты должен был видеть того пожилого господина, верно?» «Да», — кивнув, ответил юноша. Естественно, он знал, о ком идет речь. «Ты не знаешь, откуда он?» — пробормотал Сяо Жан. «Мы только недавно познакомились. Как я мог узнать о его происхождении?» — чистосердечно ответил Сяо Ян, поскольку он и правда ничего не знал о Яо Лао. «Но я знаю, что он алхимик», — с улыбкой добавил Сяо Ян. «Вздор!» — закатив глаза, Сяо Жан с улыбкой сделал шутливый нагоняй. Покачав головой, Сяо Жан, будучи в превосходном настроении, рассмеялся, но продолжил расспрашивать сына о Яо Лао. Однако запутанные и немного глупые ответы Сяо Яна не давали возможности узнать хоть что-то. «Что за несносный мальчишка? Я даже не могу сказать, не притворяешься ли ты?» — Пристально посмотрев на, казалось, абсолютно неосведомленного Сяо Яна, Сяо Жан беспомощно покачал головой. Взмахнув рукой, он продолжил. «Забудь это! Продолжай делать то, что и раньше! Если в будущем ты снова повстречаешь этого пожилого господина, то постарайся ненароком не оскорбить его. Все-таки теперь от него зависит будущее клана Сяо». Пожав плечами, Сяо Ян ничего не ответил. Сяо Ян, твоя аура, кажется, стала более сильной». Первый старейшина, который пристально смотрел на юношу, внезапно стал заикаться. Сяо Жан, который также был удивлен словами старейшины, сконцентрировал свой взгляд на сыне. Мгновение спустя он медленно открыл рот и пораженно сказал. «Ты уже стал учеником?» От этих слов второй и третий старейшины удивленно раскрыли рты, с недоверием глядя на юношу перед собой. Почесав голову, Сяо Ян невинно развел руки. Я просто тренировался, как обычно, и внезапно стал сильнее. Глаза Сяо Жана удивленно расширились. Потрясенный таким объяснением, он не знал то ли смеяться ему, то ли плакать. «Что же это за тренировки были?» Сяо Жан уже привык к чудесам, созданным своим сыном, поэтому быстро взял себя в руки. Взмахнув рукой, он с улыбкой сказал. «Хорошо, что ты добился прогресса. Если у тебя есть время, то почему бы тебе не пройти квалификационную комиссию, чтобы получить значок ранга?» Кивнув, Сяо Ян шутливо улыбнулся. «Тогда я смогу пойти прямо сейчас. Честно говоря, я просто тренировался, а затем прорвался через...» «Иди уже!» Закатывая глаза, Сяо Жан шутливо ругал сына. Этот юноша действительно умел бесить людей. Разве он и правда не знал, что когда трое старейшин уплотняли вихрь до Ики, то дважды терпели неудачу, прежде чем, наконец, достичь ранга ученика. Поглядев на злобные лица старейшин, Сяо Ян усмехнулся и прыснул от смеха. Только после того, как Сяо Жан стал ругать его, он выбежал из кабинета. Слыша затихающий смех молодого человека, старейшины немного расслабились. Переглянувшись, они не смогли сдержать смеха, полного горечи. Расколотая битвой синева небес. Читает Фрешман. Специально для сайта Rulate.ru. Глава 79. Контратака клана Сяо. После того, как клан Сяо получил тайную помощь от Сяо Яна в виде большого количества лекарственных препаратов, они, не оглашая эту новость, скрытно приступили к подготовке контратаки на клан Джали. События, произошедшие в зале, были объявлены клановым секретом. Ни один из членов клана не имел права рассказывать о произошедшем посторонним. Допустивший утечку информации на стороне, должен был понести строгое наказание в соответствии с правилами клана. Из-за пассивного поведения клана Сяо, клан Джали стал вести себя еще более нагло, беззастенчиво используя многочисленные уловки и приманки, чтобы переманить как можно больше клиентов с рынков клана Сяо. Но даже после этого клан Сяо никак не отреагировал. Глядя на пассивность клана Сяо, их немногочисленные союзники почувствовали разочарование и для своей защиты стали тайно готовиться к смене покровителя. В этой немного необычной атмосфере тихо и спокойно прошли 2 дня. На другой день на улице царила приятная солнечная погода, а рынок клана Джали, как и всегда, был битком набит посетителями. По главной улице словно текла людская река. Рядом с киоском по продаже омолаживающего эликсира толпа была еще больше. В одном месте собралась невообразимая какофония громких звуков, которую отчетливо было слышно на большом расстоянии. Продавец лекарств из клана Джали, стоявший за коричневым прилавком, наблюдал за наемниками, боровшимися за покупку препарата. Он с надменной улыбкой поглядывал на собравшуюся толпу, зная о том, что они никуда не денутся, так как он был единственным продавцом этого снадобья. Джали Ку принадлежал к верхушке клана Джали и отвечал за самый популярный рынок, принадлежавший клану. Он стоял на втором этаже приемной и поглядывал сверху вниз на людные улицы, и от этого вида на его заплывшем жиром лице появилась самодовольная улыбка. Продажи омолаживающего эликсира превзошли все ожидания, поэтому, получив преимущество, клан Джали не устоял перед искушением и повысил цену со 100 золотых до 300. Наемники были очень сильно раздражены большим ростом цен, но так как альтернативных поставщиков омолаживающего эликсира не было, то наемникам не оставалось ничего иного, кроме как, ругаясь и жалуясь на жадность клана Джали, покорно продолжать покупать снадобья по новой цене. Джали Ку, тихонько напивая себе что-то под нос, прищурился и довольным голосом произнес: «Даже если вы не купите, то найдется еще куча желающих». Джали Ку вытянул короткую и толстую руку, закрываясь от палящих лучей солнца, и, вытерев со лба пот, проворчал: «Сегодня чертовски жарко. Похоже, сегодня мне стоит сходить спустить пар. Девушка в прошлый раз была такой освежающей и веселой». Вспоминая о посещении того запретного места, Джали Ку сильно перевозбудился, снова и снова вытирая пот со лба. Увидев волнение неподалеку от входа, мужчина нахмурился. «Черт, снова драка? У этих наемников вместо мозга одни мышцы. Разве они не понимают, что ремонт поломанных вещей стоит денег?» — раздраженно бормотал Джали Ку, пристально глядя на начавшуюся суматоху. «Клан Сяо тоже начал продавать заживляющее снадобье!» Этот громкий крик, раздавшийся со стороны улицы, прозвучал как раз в тот момент, когда мужчина уже собирался приказать охране утихомирить толпу. Когда Джали Ку услышал этот внезапный крик, его жирное тело всколыхнулось, и у него слегка изменился цвет лица. Однако мгновение спустя он усмехнулся и сказал: «Сомневаюсь, что клан Сяо может предложить что-нибудь подобное. Похоже, они в отчаянии». Громкий крик заставил умолкнуть прежде шумную толпу, однако вскоре все с тревогой стали смотреть друг на друга, посылая проклятия. «Даже не думайте таким грязным способом увести мое место в очереди, в которой я стоял полдня!» Было ясно, что все эти люди думали, что крик был всего лишь грязной уловкой, предназначенной, чтобы пролезть вперед очереди. В конце концов, такие трюки в последнее время тут часто встречались. Поэтому, переругиваясь и посылая проклятия, посетители продолжали стоять в ожидании покупки омолаживающего эликсира. Разумеется, не все думали именно так. Небольшая группа наемников, которая уже была сыта по горло поведением клана Джали, решила все проверить. Поколебавшись некоторое время, они покинули торговую улицу и направились на рынок клана Сяо, пребывая в надежде и сомнениях. Джали Ку, стоя наверху, осматривал бурлящую людским потоком улицу. От этого вида он гордо рассмеялся и с презрением произнес: «Клан Сяо? Ха! Посмотрим, сколько вы еще продержитесь! Уже вскоре клан Джали будет единственным большим кланом в городе. Времена трех влиятельных кланов? Ха-ха! Прошли те деньки!» Эффект от крика, раздавшегося на рынке, был подобен листочку, залетевшему в бескрайний океан. Небольшая рябь, вот и все. Разумеется, это было временно. Спустя полчаса после крика несколько крупных, мускулистых мужчин в одежде наемников появилась перед входом на рынок клана Джали, Они грубо ворвались на территорию рынка, оттолкнув при этом охранников. С ликующим видом они подняли высоко вверх зеленые нефритовые бутылочки и хором прокричали, на мгновение заглушив шум рынка. «Клан Сяо тоже продает заживляющее снадобье!» Этот дружный крик погрузил рынок в тишину, а взгляды всех посетителей сосредоточились на источнике шума. Один из крепких наемников, которые с шумом появились на рынке, вдруг вскочил на большой камень поблизости. С металлическим лязгом он достал из ножен палаш, после чего, стиснув зубы, вытянул руку и сделал на ней надрез. Подняв окровавленную руку высоко вверх, так чтобы было видно всем, крепыш взял другой рукой зеленую бутылку и, наклонив ее, медленно полил рану на руке темно-красной жидкостью. Под пристальными взглядами толпы густая и вязкая темно-красная жидкость попала в рану. Мгновение спустя сильное кровотечение остановилось, и, к всеобщему удивлению, кровь уже свернулась, образовав тонкую корку поверх раны. От показанной эффектной сцены взгляды толпы загорелись. Такое быстрое заживление было ценно при выполнении любой миссии. «Это новое снадобье, поступившее в продажу на рынках клана Сяо. Оно называется кровоостанавливающей микстурой. Оно не только эффективнее омолаживающего эликсира, но и в половину дешевле. Чего вы ждете? Вы и дальше хотите стоять словно идиоты? Все еще сомневаетесь?» Крепкий наемник высоко поднял нефритовую бутылку и громко рассмеялся. Улица погрузилась в тишину. Один из наемников, которые только что вошли на рынок, смотрел пустым взглядом на зеленую бутылку в руке крепыша. Долей секунды спустя он развернулся и побежал. Глядя на тень человека, который только что вылетел с рынка, толпа немного дрогнула, после чего с шумом ломанулась прочь с рынка. На лице крепкого наемника, стоявшего на камне, от вида обезумевшей толпы появилась странная улыбка. Внезапный порыв сильного ветра всколыхнул плащ наемника, под которым внимательный взгляд мог заметить эмблему клана Сяо. В результате произошедших событий изначально шумный и суматошный рынок вдруг опустел. За исключением нескольких торговцев, онемевших от происходящего, все остальные покинули рынок. «Клан Сяо начал контратаку!» Эта мысль промелькнула в головах у всех торговцев, смотревших на опустевшую улицу. Переглянувшись, они все как один подняли головы и уставились на Джалику. Еще недавно ликовавший толстяк теперь был словно парализован, а его лицо стало мертвенно-бледным. Между тем, на других рынках клана Джали творилось то же самое. Расколотая битвой синева небес. Читает Фрешман. Специально для сайта Roulette.ru. Глава 80. Алхимик Люси. В ярко освещенном зале царила мрачная, тягостная атмосфера. Посреди зала стоял стол, в центре которого расположилась зеленая нефритовая бутылочка. От нее исходил слабый лекарственный аромат. В зале сидело большое количество людей, и, судя по их одежде, было очевидно, что все они относились к верхушке клана Джали. Джали Ку также находился тут. На краю, слева, сидел молодой человек в белой одежде, который расслабленно откинулся на спинку стула. По правде говоря, этот молодой человек выглядел бы довольно привлекательно, если бы не похотливые взгляды, которые он то и дело бросал на девиц вокруг. В то время как он расслабленно сидел, откинувшись на спинку стула, можно было заметить, как его рука медленно забиралась под одежду симпатичной девушки, сидевшей рядом с ним. Несмотря на то, что вокруг было множество людей, никого, казалось, не заботило непристойное поведение молодого человека. Из-за его развязного поведения щечки симпатичной девушки немного побледнели, но она не издала ни звука. Но судя по ее дрожащему, неподвижному телу, было ясно, что девушка едва сдерживается. Это кровоостанавливающая микстура, которая неожиданно появилась у клана Сяо. Из-за нее популярность наших рынков стала резко снижаться. Джали Би с мрачной миной смотрел на маленькую зеленую бутылочку, стоявшую на столе, делая вид, что не замечает непристойного поведения молодого человека в белой одежде. Джали Ао, посмотрев на молодого человека в белом, нахмурился и спросил: «Откуда у клана Сяо могло взяться это заживляющее снадобье? Возможно, что им тоже удалось заполучить алхимика?» Джали Би, прищурив свои старческие глаза, с неприятным выражением лица произнес: «Кто-нибудь помнит таинственного алхимика, которого мы встретили в аукционном доме? Тогда он, кажется, проявил благосклонное отношение к клану Сяо. Если эта кровоостанавливающая микстура изготовлена именно им, то, похоже, у нас большие проблемы. Как вы все можете знать, тот человек вполне мог быть алхимиком третьего ранга». Услышав об алхимике третьего ранга, молодой человек в белой одежде, наконец, неохотно убрал свою руку с тела девушки. Он подошел к столу и взял зеленую бутылочку. Он понюхал содержимое бутылочки, после чего вылил оттуда капельку жидкости и растер ее между пальцев. С презрительной усмешкой он заключил: «Алхимик третьего ранга! Чушь! Эта кровоостанавливающая микстура действительно эффективнее омолаживающего эликсира. Но судя по качеству, человек, изготовивший этот препарат, скорее всего, новичок. Большая эффективность этого препарата обусловлена его уникальной рецептурой». От этих слов люди, сидевшие в зале, практически одновременно издали вздох облегчения. Если бы клан Сяо и правда получил помощь алхимика третьего ранга, то в этом случае клан Джали, вероятно, был бы обречен. «Основываясь на своем опыте, я могу сделать вывод, что алхимик клана Сяо – это новичок, которому каким-то способом удалось раздобыть секрет изготовления этой кровоостанавливающей микстуры». С презрительным выражением лица равнодушно произнес молодой человек: «Хе-хе, брат Люси, твоя способность оценки умений изготовителя препарата воистину невероятна», — с льстивой улыбкой сказал Джа Ли Ао. «Это всего лишь одна из основных способностей алхимиков». Человек, названный Люси, скромно покачал головой, однако на его лице показалось едва заметное довольное выражение, что не укрылось от внимания хитрых старых лис, сидевших вокруг. «Хоть омолаживающий эликсир с точки зрения эффективности и проигрывает, но разница не слишком велика. Основной причиной, по которой наши рынки потеряли популярность, является то, что мы слишком сильно подняли цены. После того, как цена будет снижена, наша популярность пойдет вверх, но на прежний уровень она уже вряд ли вернется. После появления кровоостанавливающей микстуры, большая часть клиентов перейдет к клану Сяо. Похоже, что клану Сяо удастся занять прочные позиции на рынке лекарственных препаратов нашего города», — тихо бормотал Джали Би. «Снизите цену?» – нахмурившись, недовольно переспросил Люси. Очевидно, что он был не в восторге от перспективы снижения цен. Бросив взгляд на Люси, Джали Би мысленно проклял этого напыщенного идиота, после чего с любезной улыбкой пояснил: «Господин Люси, рыночная конъюнктура изменилась. Ранее мы могли монополизировать рынок заживляющих препаратов, Но теперь наше положение пошатнулось. Таким образом, чтобы восстановить наше доминирующее положение, мы должны снизить цены. Люси недовольно покачал головой и, скривив губы, ответил: «Делайте, что хотите, но запомните, что даже если вы снизите цену, я хочу получать столько же, сколько и раньше, когда эликсир стоил 300 золотых». Глаз Джали Би нервно задергался, и он почувствовал, как гнев стал заполнять его разум. Глубоко вздохнув, он попытался успокоиться. Несмотря на яростную внутреннюю борьбу, на лице Джали Би по-прежнему была любезная улыбка, которая теперь, кажется, стала более холодной. «Ха-ха, разумеется, мы оплатим ваши услуги так, как и договаривались раньше». «Хорошо». Люси с довольным видом кивнул головой и вернулся на свое место. Еще более разнузданный, чем прежде, он перетянул симпатичную девушку себе на колени. «Господин Люси, у нас нет больших запасов омолаживающего эликсира, поэтому я уже отправил людей в главный аукционный дом за ингредиентами. Когда придет время, я боюсь, что мне снова придется вас побеспокоить». Джали Би угодливо улыбнулся, после чего добавил: «Кроме того, вчера мне удалось купить 2 ценных ТГР пустынных женщин-змей. Я уже отправил их в вашу комнату». Услышав о необходимости изготовления очередной партии препарата, на лице Люси промелькнуло раздражение, которое мигом улетучилось, стоило ему услышать 2 магических слова «женщины-змеи». С невероятно похотливым выражением лица алхимик кивнул и взял на себя ответственность за ситуацию. «До тех пор, пока в наличии будет достаточное количество ингредиентов, глава не должен волноваться о создании количества омолаживающего эликсира». Глядя на Люси, которым было столь легко манипулировать, Джали Би едва заметно презрительно улыбнулся и подумал: «Его мыслями управляет исключительно похоть. Кроме знания алхимии, в нем вообще нет никаких положительных качеств». Джали Би насмешливо покачал головой и, взяв обеими руками чашку чая, сделал глоток, после чего принял участие в обсуждении того, чем Люси интересовался больше всего на свете. Бабы. В то время как глава вел непринужденную беседу с Люси, в зал торопливо ворвался один из членов клана и поспешно направился в сторону Джали Би. Подойдя ближе, он наклонил голову и что-то прошептал главе на ухо. С улыбкой на лице Джали Би слушал доклад члена клана, но мгновение спустя его лицо окаменело. Храк! Чайная чашка в его руке была внезапно раздавлена. «Этот чертов аукционный дом! Как они посмели?» С лицом перекошенным от гнева, Джали Би резко вскочил и яростно закричал, а из его тела внезапно вырвалась неистовая ки, формируя крошечные вихри, которые шипели в воздухе. Сидевшему ближе всего к Джали Би Джали Ао внезапно стало трудно дышать из-за огромной доуки, исходившей от его отца. Торопливо отступив на несколько шагов, он обеспокоенно прокричал: «Отец!» Обеспокоенный крик сына привел Джали Би в чувство. Его лицо все еще подергивалось, когда он уселся на стул и мрачно произнес: «Главный аукционный дом отказался продавать нам ингредиенты». Услышав эти слова, зал зашумел, и все присутствующие стали тревожно переглядываться друг с другом. «Как такое возможно? Разве главный аукционный дом не всегда сохранял нейтралитет? По какой причине они внезапно могли выступить против нашего клана?» Джали Ку с изменившимся цветом лица, дрожащим голосом, непроизвольно высказал вслух свои мысли. Имея достаточный стимул, кто будет бессмысленно поддерживать свой нейтралитет?» Холодно фыркнул в ответ Джали Би. Бросив взгляд на Люси, который сейчас находился в довольно жалком состоянии из-за воздействия его доуки, он холодно сказал: «Похоже, что клан Сяо использовал некие связи в этом деле. Откуда у них могло взяться влияние, достаточное для того, чтобы заставить главный аукционный дом отказаться от продажи нам ингредиентов?» — задумчиво пробормотал Джалиао. «Хм, кто знает, что они им предложили?» Джалиби потер лицо, чувствуя тяжесть на сердце. «Что нам теперь делать? Если мы не достанем ингредиенты, то наш запас омолаживающего эликсира очень быстро закончится, и тогда уже будет наша очередь испытать зрелище опустевших рынков!» Джалиби, заскрипев зубами, холодно ответил: «Есть довольно большое количество магазинов, продающих алхимические ингредиенты, и некоторые все еще на нашей стороне. В первую очередь, отправьте людей, чтобы купить все алхимические ингредиенты. Если даже после этого мы будем не способны выжить, то отправляйтесь в другие города и покупайте ингредиенты там, пусть и по высоким ценам. Я не думаю, что влияние клана Сяо распространяется на другие города». Сказав это, Джали Би взял другую чайную чашку и только теперь понял, что его руки слегка дрожали. Сглотнув слюну, Джали Би посетило необъяснимое чувство, что клан Джали разбудил то, что не следовало.